Табу Клаб представляет. Олег Велесов. Подъемщик. Книга третья. Ледяной замок. Первая глава. Мы ползли в эту чертову гору уже второй час. Под ногами застыл многовековой лед, и приходилось врубаться в него, чтобы не поскользнуться и не скатиться вниз. От холода сводило челюсти, шерстяная свита, купленная по случаю в одном из трактиров, стала колом. В ушах стонал ветер, и от этого стона по телу густой дрожью растекался страх. Я вколотил альпиншток в лед, подтянулся и дернул тянущуюся за мной веревку. Постоял, отдышался. Ветер, изловчившись, швырнул мне в лицо горсть колючего снега и захохотал, словно радуясь удачному броску. Я утерся и подумал: смейся, смейся, вертлявый паскудник. Включат и в нашем доме отопление. От одной мысли стало чуточку теплее. Хотя, кого я обманываю? Откуда в этих проклятых горах может взяться тепло? «Ну, чё встал?» — прорвался сквозь вой ветра крик Гнуса. «Окоченяем нахрен!» Я вздохнул и снова двинулся вперед. Спустя час я уже не чувствовал ни рук, ни ног, ни остальных мест. Все замерзло. Если не отдохнуть, не отогреться, не выпить чего-нибудь горячего, то обязательно сдохну. Перспектива закоченеть и превратиться в ледяную скульптуру навеки вечные меня не радовала. Раз уж на то пошло, то подохнуть можно было и на берегу гороховой речки, когда обескровленный и обезжизненный я выполз на пляж. Во всяком случае, та смерть была предпочтительней. Я бы даже сказал, героической. И если бы не тот придурок, который болтался сейчас на другом конце веревки, витала бы моя душа в цифровом раю, не зная ветра, холода и прочей хрени, низводящий меня до состояния снеговика. Так-то вот. Альпиншток со звоном врезался во что-то более твердое, чем лед, и отрикошетил, едва не сыграв мне обухом по лбу. Камень? Я отряхнул головой, как будто это могло отогнать рой снежинок от лица. Присмотрелся. Нет, не камень. Похоже, в лед был вморожен человек. Бледно-серое лицо, пустые глазницы, усы, застывшие двумя длинными сосульками. На голове кольчужный капюшон. Человек полулежал, полусидел, подогнув колени к груди. В левой руке треугольный щит с крестом, в правой меч. Белое сюрко навечно примерзло к керасе. И оружие, и доспехи походили на рыцарские. В долине за них дадут неплохие деньги. Я попробовал выдернуть рукоять меча из застывших пальцев, но рыцарь так крепко сжимал ее, что проще было отрубить ему руку. Сзади подобрался Гнус. «Ну что опять встал?» «Ну вот», — кивнул я на погибшего рыцаря. Гнус пихнул ногой щит. «И что? Трупов не видел?» «Надо меч взять», — предложил я. «И доспехи. Продадим». Гнус еще раз пнул рыцаря. не получится. Даже отрубить не получится. Он или крестовый, или декорация. Тела игроков и неписей после гибели распадаются через несколько часов, а этот здесь уже век валяется. Пошли! Седловин рядом. Сквозь летящий снег просвечивала необъемная громада скал. Еще шагов 200 или 300. Теперь главное добраться до стены и по кромке выйти к перевалу. Там будет проще. Ветер стихнет, снег уляжется, малость потеплеет и начнется. Босс наверняка уже проснулся. Я продолжил вырубать ступени во льду. Можно было безо всяких напрягов пройти до седловины дорогой, а не ползти по леднику, как голодные тараканы по кухне. В первый раз мы так и поступили, и в результате наверху нас ждала маленькая армия злых Дедов Морозов. Для босса это не слишком большое преимущество, ибо мой бастард валил старичков с первого удара, как коса. И раз! Однако, погибая, дедушки осыпались под ноги вязкими сугробами, а это сильно мешало достать монстра, в то время как сам он двигался по снегу, словно по асфальту. Я едва справился, потеряв 2/3 жизни и все нервные волокна. Теперь приходилось хитрить. Добравшись до стены, я присел на корточки и несколько минут глубоко дышал, перекрывая рот перчаткой. Гнус опустился рядом. «Слышь, паденщик, давай группу создадим», — затянул он заезжую песню. «Весь опыт только тебе капает, а мне тоже прокачиваться надо. У тебя уже какой уровень?» Гнус предлагал создать группу перед каждым боем. Но я отказывался. За группу прибавлялось всего-то плюс один к характеристикам, зато опыт в равной степени делился на каждого участника. И на кой ляд мне делиться опытом с Гнусом? Единственное, на что он способен, найти подходящий квест. Так что пусть идет взад. Все себе. Хватит с него того, что жрет за мой счет. И, надо сказать, неплохо жрет, потому что примочек с очередного босса нам хватает от силы на 3 дня. Мало того, он еще и девок кабацких стороной не обходит, предпочитает толстых и улыбчивых. А такие, как всем известно, берут с клиента по тройному преискуранту. «Отстань», — отмахнулся я. «Ну что отстань-то? Я тебе жизнь спас, если ты забыл». «Забудешь тут, когда по 3 раза на дню напоминает». Не знаю, каким чудом Гнус оказался в тот день на пляже. Я велел ему убираться вслед за инстантой. Даже коня отдал. Но именно вербовщик поднес мне пузырек с травяным настоем на 50 XP. Я высосал его досуха. После этого мы несколько дней бродили по лесам вокруг вилли де Пойса. Уничтожив армию герцога Куна фон Гогеляна, кадавры отправились в сторону Брима. Прячась в подлеске, я видел, как по дорогам маршируют закованные в железо отряды. Тысячи хорошо экипированных и прокачанных бойцов. Они двигались под бой барабанов под вишневыми стягами, сытые, сильные. Я видел орков из болот Найструбций и Арбанна, островных кумовьев, кондотьеров из южных марок, шутаньей и нефритовых чандао из страны Шу. Завоеванные кадаврами, они приняли вассальную зависимость и пополнили ряды их армий. Силище двигалось неимоверное. «Бойся, барон Генегау, не устоит твой замок, как не устояли 17 предыдущих». Возле вилли де Пойса осталось только ополчение маранских. Минуя их редкие посты, мы вышли к узкому перешейку и перебрались на территорию южных марок. У меня была одна мысль — забиться в какой-нибудь угол и ждать, когда игра свернется и наступит всеобщий писец. То, что должно наступить, обязательно наступит, как ты не сопротивляйся. Но просто сидеть и ждать было скучно. Да и кушать хотелось. Гнусу иногда удавалось стянуть у зазевавшегося крестьянина пару медиков. По игровому классу он был мошенником, с хорошо прокачанной харизмой и ловкостью, но этого едва хватало на хлеб и воду. А хотелось рульку, пиво и женщин. Если уж ждать конца света, то надо на полную катушку. И тогда Гнус предложил бить боссов. С них и лут капает, и нервам щекотно. Я согласился, а чё нет? Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Однако найти босса оказалось не так просто. Это мы с Дизелем могли поползать по болоту и наткнуться на царь-жабу. Здесь нужно было получить квест. Гнус объяснил, что взять задание можно почти у каждого непися. Главное — создать ситуацию, под которую данная непись заточена. У меня ничего создавать не получалось. Не хватало харизмы. Гнус мог раскрутить кого угодно, даже пугало в огороде. Теперь я понимаю, почему он уговорил меня сохранить жизнь ему, а не Броку. Ну и понеслось. По 2-3 босса затаим. Опыт, деньги, разные мелочи вроде хилок. Я поднял голову. Ветер рвал тучи на длинные полосы, скручивал в жгут, потом в канат, а потом снова рвал и разбрасывал по сторонам. «Где ты, Брок? Хороший мужик. Каково тебе там, среди бесконечных цифровых завихрений? Ждешь ли ты меня?» Сверху прилетел отголосок ветра и ударил по ушам. «Жду!» Меня передернул. «Мистик, твою мать!» Звук был очень похож на голос распорядителя, только чересчур холодный и растянутый. По нервам, как будто холодным железом провели. «Нахрена я вообще его спросил? Не дай бог теперь снится начнет». «Хватит сидеть, Паденчик, пошли!» — толкнул меня локтем Гнус. «А жизнь после смерти есть?» — настороженно спросил я, пытаясь осознать, действительно ли это был голос Брока или просто ветер меня протроллил. «Не знаю, но если мы сейчас не встанем и не пойдем, то скоро узнаем. Оба, двигайся!» «Ладно, будем считать тот звук слуховой галлюцинации». Возле стены ветра реально стало меньше. Снег не мельтешил перед глазами, опираясь на альпеншток, как на трость. Я вышел к краю седловины и, прижимаясь к скале, выглянул наружу. Узкая тропа петляла меж тяжелых валунов, разделяя ее на две неравные половины. Снег лежал нетронутым ковром. Хорошо, что тучи закрывают солнце, а то этот снег слепил бы глаза, как прожектор. «Видишь его?» — нетерпеливо дернул меня за куртку Гнус. «Да отстань! Нет пока!» Босса я заметил не сразу. Он стоял, прислонившись спиной к заиндевевшему валуну, и не двигался, как будто спал. Но эти твари не спят никогда. Они находятся в странном полуобморочном состоянии и ждут, когда после открытия квеста кто-то зайдет в зону их контроля. «Ну, Соло, ну видишь его, а?» Снова задергался Гнус. «Вижу. У камня на том краю седловины. Шагов 5 от тропы». «Дай тоже гляну». Гнус выглянул из-за меня. «О, здоровый, здоровее последнего. Зона контроля у него больше, считай, до самого подножья. Хорошо, что по леднику пошли». Я прислонил альпеншток к стене, снял куртку, проверил снаряжение, бастард, нож слепого охотника, пояс князя восточных границ, жилет наемника, бандана ланскнехта, офицерские перчатки, сапоги кондотьера. Со временем сражения у Вилли де Пойса ничего не прибавилось. Боссы, которых я после этого завалил, щедростью не отличались, поэтому приходилось постоянно передвигаться с места на место, искать новые квесты, чтобы хоть немного заработать на приличное существование. Гнус помог мне закрепить бастарда на спине. Пока он затягивал ремни, я повязал бандану, хоть она и не добавляла преимуществ в бою. Потер пальцами пояс. Согласно описанию, поезд князя восточных границ должен приносить удачу в бою и в постели. Я пока ничего подобного не ощущал. Шлюхи в тавернах мерили удачу на серебро, а с боссами неплохо разбирался бастард. Может быть, поезд надо как-то осветить, заточить, вывалить в навозе. Да и нож слепого охотника никакими особыми особенностями не страдал, хотя все в том же описании говорилось, что он найдет моих врагов даже среди друзей. Как бы его заставить проявить себя? Наверняка в нем что-то скрыто. Не для красоты же таскал его раптор из Лиги наемников. Придерживаясь за край стены, я выбрался на седловину и, увязая по колено в снегу, двинулся к тропе. Босс ни разу не дернулся, хотя в том, что почувствовал меня, сомнений не было. Но так уж была настроена программа, что реагировал он на вторжение только когда срабатывал датчик движения или что там у них еще. Переломать бы им все эти датчики. Тропа была метра два шириной, в самый раз, чтоб разъехаться двум ослам на привязи. А иного транспорта здесь быть не могло. Кстати, Гнус давно предлагал обзавестись собственным ослом, но, несмотря на всю его харизму, я отказывался. Ну зачем мне второй осел? Я с одним-то не знаю, что делать. Босс пошевелился. Сначала раздался простуженный кашель, затем резко похолодало. Это включалась его защита. Если дать ему возможность, то каждые 3 минуты он будет выдавать по Деду Морозу. Надо его постоянно дергать, вытягивать на себя. Тогда он не сможет сосредоточиться. Я вытянул меч, сжал рукоять 2 руками. Босс, зевая, будто в самом деле только что проснулся, встал на тропу и переступил с ноги на ногу. Он оказался еще больше, чем предполагал Гнус. Ледяная глыба 3 метра высотой, плоская морда, ряды острых шипов на спине и руках. Широченной ладонью он подхватил комок снега и швырнул в мою сторону. Пока комок летел, он впитал в себя снег на пути, превратившись в крупный шар под основание снеговика. Тут же полетел 2-й шар, за ним 3-й. Другой рукой монстр делал пассы. Шары соединялись, образуя фигуру коренастого человека. Из плеч вытянулись когтистые конечности. Не знаю, почему я зову этих недомонстриков Дедами Морозами. Может быть, в честь моего друга по стае, пропавшего где-то на Гороховой речке. А может быть, я не стал дожидаться, когда босс вдохнет в свое создание жизнь и полоснул по шарам бастардом крест-накрест. И он лег мне под ноги сугробом. Босс рассвирепел, встал на одно колено и одновременно ударил кулаками по тропе. Громыхнул гром, горные пики осыпались лавинами, седловину заволокла снежная пыль. Ударной волной меня швырнуло назад. Я хоть и был готов к этому, но устоять не смог. Сквозь белесую завесу проступили очертания надвигающейся ледяной глыбы. Босс шел широкими шагами, попутно хватая снег и швыряя комья в меня. Он не только очень большой, он еще и очень злой. Я перекатился, вскочил, под лужным слева скосил новый ком и увидел летящий в голову гигантский кулак. Увернуться времени не было, но этого и не требовалось. Я направил взгляд вправо на плечо босса и активировал луч света. Магическая сила переместила меня на 3 метра вперед. Потеря здоровья — 338 единиц. Голову повело от слабости, но 338 — это не смертельно. Здоровье — дело наживное, зато я мгновенно оказался позади босса и всадил бастарда ему в поясницу. Меч сработал, как раскаленный прут. Лед закипел, по телу побежали трещины, с шумом вырвались струи пара. Босс развернулся, поднял руку в последнем враждебном порыве и осыпался кусками. Все, я вложил меч в ножны и, как победитель, поставил ногу на кучу ледяных обломков. В Форт Хоуне мы называли этого босса «изумленной льдиной». Ни один паденщик не смел мечтать, чтобы отправиться в рейд против него. На это отваживались только кланы и группа Алика. По их рассказам, изумленный был ростом с человека и вел себя шустро, брали его числом. Окружали и разбивали на куски. Лут с него падал скромный, но цель заключалась не в шмоте или бабле, а в опыте. В этом плане изумленный не жадничал, и при некотором везении можно было поднять уровень. Задание «Хозяин горы» выполнено. Отношение с южными марками плюс 50, максимальное. Вы получили опыт 50 038 единиц. Ваш уровень 34. Свободных очков 5. Дополнительное умение «Индивидуальное мастерство» повышено до 9 уровня из 15. Вы стали сильнее. Да, так и есть. Этот босс оказался достаточно большим, чтобы подняться еще на одну ступеньку к небесам. Не уверен, что нынче мне нужен именно опыт, скорее уж, что-нибудь более существенное. Ибо существенное можно обратить в монету и прожить безбедно. Тайм другой. Но на безрыбье и рак рыба. Зато теперь у меня 34 уровень. 18 уровней за 14 таймов. Нехило. Плюс прокачка дополнительных умений. Теперь мой послужной список выглядел так. Уровень 34, здоровье 3400 очков, интеллект 64, выносливость 52, сила 73, ловкость 91, меткость 91, харизма 20, дух 15, плюс 10% за малый сет наемника. Поглощение урона 3% в совокупности. Ну, нормально, жить можно. Посмотрим, что тут еще припрятано. Я совместил интерфейс босса со своим. «Ну?» — нетерпеливо выкрикнул Гнус. «Да погоди ты!» Босс был упакован почти под завязку. 16 ячеек в мешке, и только 3 не заняты. Первым я достал свиток. На печати было изображено гусиное перо и надпись «По кругу. Ускоренный выпуск». Опыт. 1500, если память не изменяет. Это Гнусу, чтоб не жаловался, будто я все забираю себе. Дальше денег ноль. Впрочем, я и не надеялся. Деньги они дают через раз, да и то не больше 10 серебряников. А шмоток и вовсе никогда не бывает. Однозначное свинство с их стороны. Гнус сломал печать, прочитал список и блаженно вздохнул. «Че там еще?» Я последовательно вынул 6 склянок с травяным настоем на 200 и 400 экспы. 2 факела Кастелиана, бочонок пива, связку воблы, потертую уздечку, это тоже Гнусу. Блеснуло что-то необычное. Серебро? На ладони звякнули, соприкасаясь, 2 металлические бляхи. На аверсе была отчеканена то ли цифра 3, то ли большая буква «З». На реверсе грубое изображение меча. Ничего подобного в моей игровой практике до сих пор не встречалось. «Что это?» — показал я бляхи Гнусу. Мошенник сделал стойку, как гончая на зайца. По вытянувшемуся лицу прокатилась волна, глаза заблестели. «Сколько их? 2?» — он облизнулся. «Фигня. Давай в мешок положу. Потом продам». Гнус темнил. Актер из него хреновый. Голос дрожит, руки трясутся. Бляхи ему приглянулись. Значит, что-то стоящее. Я сунул ему под нос кукиш. «Во, видел?» «Отвечай, чё за хрень, пока лещ не прилетел?» Гнус снова облизнулся, зачерпнул горсть снега, обтер раскрасневшееся лицо. «Заточки», — нехотя признался он. «Скрывать смысла не было, я все равно узнаю, а за ложь люлей наложу полную порцию». «Можно продать, если по самому минимуму, то не меньше 5 золотых. За такую цену с руками оторвут или голову. Редкая вещь. Проще лысого ежа найти, чем ее. А можно характеристики на шмоте или оружии улучшить. Циферка означает, насколько увеличится стат, а рисунок на обратной стороне, что затачивать можно. Для каждой вещи своя заточка». Про заточки я слышал в Форт-Хоуэне, но никогда не видел. Их не было даже в лавках. Кто-то из клановых говорил, что выбить их можно только с босса, да и то, если сильно повезет. Сегодня мне повезло. «А как затачивать?» Гнус пожал плечами. «На локациях в ратуше можно. Там алтарь есть, но нужно мэра на квест развести, иначе он юлить начнет. И ничего не получится. А здесь хрен его знает. В каком-нибудь, ну, освещенном месте, я думаю». «Ну, локации — дело бесполезное. В тех, которые кадавры захватили, разруха поселилась. А в те, что еще держатся, через замок не пройти. Значит, надо искать здесь». «А что за освещенные места? Церкви, что ли?» «Не знаю». «Знает. Говорить не хочет. Ну и без него понятно, что это церкви или какие-нибудь дубовые рощи, каменные истуканы, на крайняк могилки древних друидов. Иных освещенных мест в природе не существует». В долину мы спускались по тропе. Ветер унялся, потеплело, и чем ниже мы спускались, тем меньше становилось снега. Протаяли каменные россыпи, появилась чахлая трава, через 2 часа вышли к ручью, вдоль которого тянулся наезжий тракт. Гнус остановился и приложил ладонь ко лбу, высматривая людей. После нашествия кадавров по южным маркам бродило немало отставших от своих отрядов солдат, не гнушавшихся грабить одиноких путников. Нам уже доводилось с такими сталкиваться. Хорошо, когда их 2-3, отбиться можно. Ну, а если больше? Поэтому мы старались наняться охранниками в торговый караван или пристать к группе пеших попутчиков. Сейчас тракт был пуст. Я посмотрел влево, вправо. Если идти влево, попадешь в западные фьорды. Если направо, глубоководным портам северного побережья Наружного моря. Куда идти? Гнус махнул направо. «Туда! Там городок должен быть. Не помню, как называется. До темноты доберемся». Пошли направо. Мне было без разницы, куда идти. Моя задача — бить боссов, пока они не забьют меня. Или пока игра не свернется. И в том, и в другом случае жизнь закончится. Внутренне я уже смирился с этим. По сути, я умер более 20 таймов назад, когда барон Гинигао показал тело мужчины на каталке, прикрытое простыней. Так что я нынешний не более чем цифровой образ, который почти ничего не знает о себе настоящем. Ну и плевать. Девки и пиво в трактирах на вкус и на ощупь, как настоящие. Так что благодарю тебя, игровая механика, за реалистичность ощущений. Ну, а там посмотрим. Вторая глава. К вечеру мы вышли на окраину городка, зажатого меж 2 скальных отрогов. На огромном, вросшем в землю валуне было выбито «Кьявари дель Гьячо». Подобных поселений на нашем пути встречалось немало. Каменные дома, узкие улочки, колокольня, торговая площадь. Все однообразно до огорчения, словно под копирку делано, поэтому дорогу к трактиру спрашивать не пришлось. Он находился у торговой площади. Над дверью висела скособоченная вывеска «Беглый король Орацио». Возле длинного крыльца валялся пьяный мужик. Он бормотал нечто понятное только ему одному и тыкал пальцем в сторону конюшни. Я обошел его, поднялся по рассохшимся ступеням и толкнул дверь. Первое, что бросилось в глаза — камин, такой же, как в Форт-Хоуне, только с беснующимся огнем в топке. Свободных мест за столами не было, заведение пользовалось спросом. Я прошел к бару, бросил перчатки на стойку и потребовал пива и мяса. Хозяин щелкнул пальцами, и пухлая служанка, подметавшая пол, кинулась на кухню. «С клиентами у тебя полный порядок», — как бы, между прочим, сказал я и отпил из кружки. «Пиво — хороший имперский стаут, сорт темного пива, крепкий, как железо, и темный, как небо в новолуние. Люблю такое. Навевает воспоминания о лучших днях в Форт-Хоуне». «Не жалуюсь», — буркнул хозяин. «Как насчет комнаты?» «Свободных нет». Хозяин наполнил две кружки пивом и поставил перед нами. «А в связи с чем?» «В горах к югу отсюда сошла лавина, перекрыла дорогу. Теперь все, кто шел на побережье, вынуждены ждать, покуда расчистят завалы». «Мы шли с севера, от узкого перешейка, так что сошедшая лавина не наших рук дело». «Если не боитесь вони, то можете переночевать в конюшне», — предложил хозяин. «Там теплее, чем на улице». Вернулась служанка, поставила миску с вареным мясом и картофелем. Вилок не подала. Мясо было горячее, только что из горшка. Пар так и валил от него. Я вынул нож, ткнул кусок. Гнус потянулся к миске пальцами. «А когда расчистят?» «А пусть бы никогда и не расчистили. Мне от завалов чистая выгода. С вас 8 медиков». «За ужин и стойло в конюшне?» Едва не подавился Гнус. «Да тут всех делов-то на 3 медика». Гнус активировал добродушие мошенника. Когда он такое проворачивал, люди становились более податливыми на уговоры, а особо внушаемые готовы были снять штаны и бежать за нами хоть на край света или за ближайший угол, если дело касалось трактирной шлюхи. У меня в подобном ключе работало коварство палача. Однако оно больше было приспособлено для отвлечения людей, а не для уговоров. Я редко им пользовался. На хозяина добродушие не подействовало. 8 медиков, хлопнул он ладонью по стойке. Это только за ужин. Стоило бесплатно. Он еще и смеется. Ладно, пусть банкует, мы в другом месте сэкономим. Конюшня — то еще место для отдыха, поэтому спал я плохо. Пищали мыши в углу, кололось сено. К утру кое-как забылся, но только начало что-то сниться, прилетел удар в голову, да такой звонкий, что сон как рукой сняло. Конюшня наполнилась криками, светом, на меня навалились четверо, я и сделать ничего не успел, как уже лежал, окутанный веревками. Еще трое вязали Гнуса. «Это они! Они!» — бесновался кто-то за линией света. По голосу, похоже, хозяин трактира. «Точно они!» Меня вздернули на ноги и сунули факел в лицо. «Этот меж ними за старшего!» — закивал головой трактирщик. «А второй — мошенник. Он меня добродушием развести пытался, да только не знал, что на мне печать невосприимчивости». «А в чем проблема, уважаемый?» — хлопая глазами, возмутился я. «Тебе сполна заплатили». «В чем дело?» — продолжил бесноваться трактирщик. «Ты спрашиваешь, в чем?» Он подобрал мои перчатки и меня же с силой хлестнул по щекам. В душе колыхнулась обида. Подняли пинками, ни свет ни заря, по морде настучали. Хреново как-то у них тут с гостеприимством. Я напрягся, пытаясь выдернуть руки из веревок. «Нет, не получится. Крепко связали. Но выбираться из ситуации надо. Чего доброго, эти визитеры прибьют ненароком. А я хоть и потерял цель жизни, однако в объятия к великому программисту не тороплюсь. «Развяжи», — потребовал я, одновременно включая угрозу. Волны зла заполнили конюшню. Я сам ощутил, как они пропитывают воздух вязкой грязью и обволакивают тех, кто держал меня и гнуса. Приятно чувствовать подобную мощь. Даже рыжая мадам такой не обладала. Сейчас я вас сзади ударили по затылку. И вся моя мощь обмякла. Очнулся я, когда в окошечко над стойлом глядело солнце. Руки по-прежнему были связаны. Гнус сидел рядом, хлюпал носом. Увидев, что я открыл глаза, усмехнулся разбитыми губами. «Ну ты дурак, паденщик! Конченый болван! Кто ж так угрожает? Надо по кругу стягать, а не только тех, кто перед тобой. Вот и результат!» Он скислил рожу. «Теперь бошки потрубают». Насчет бошек он, наверное, прав. С местных станется. Вон как навалились. И насчет угрозы. Прав. Прежде я как-то не задумывался, направлял всю силу на собеседника и плевать на тех, кто сзади. А задние, оказывается, под воздействие угрозы не попадают. Запомню. Ну ладно, не ной. Я уже по новой зарядился. Подойдут, так шандарахну. Шандарахальщик херов! Сквозь зубы выругался Гнус. Они уже печати везде понаставили. Кто с козырей-то ходить начинает? Ну, ты поучи меня еще. И поучу. Надо было сначала узнать, что хотят, потом дождаться момента и уж тогда действовать. А теперь точно бошки потрубают. Зря я от бабушки ушел. Что ж они... Нас сразу не кончили. Все должно быть по правилам. Сначала суд, потом казнь. Это тебе не западные феоды, где все наоборот. А театр не предусмотрен? Если удастся подняться на сцену, можно повторить успех Ландберга. Соло, жадный до смерти, покажет им, как надо. В южных марках так не принято. Здесь люди на сцене поют и танцуют. И стихи читают. Варвары, одним словом. Гнус сжался и заскулил, как больная собака на луну. «Не ной, говорю, выберемся!» Конюшня снова наполнилась звуками. Дверь в стойло распахнулась от удара ногой. Язычный голос трактирщика прошелся по ушам. «На площадь их!» Нас схватили под руки и волоком подтащили на улицу. Я включил угрозу, никто даже не почесался. Можно попробовать луч, но что это даст? Перемещусь метра на 4, а дальше? Почему люди не летают, как птицы? Взлететь бы на ту горку и показывать сверху средний палец. Хотя с той горки не разглядят, слишком уж высоко. На площади собрался весь городок. Обстановка хмурая, в отличие от погоды. Слева на длинной скамье сидели местные авторитеты, нарядные, словно на праздник собрались. Перед ратушей, сложив руки на животе, стоял невысокий человек в сером балахоне. У меня ёкнуло сердце. Не иначе судья, и, скорее всего, с большими полномочиями вплоть до смертной казни. Неужели ради нас прибыл? За спиной у него выстроились в линию два десятка кондотьеров. У четверых... Заряженные арбалеты, остальные — доспешная пехота. Рожи равнодушные и сытые. По центру площади в землю был вкопан столб. Обычно на таких висят доски с объявлениями. Дескать, надо делать так, а не иначе. А за неисполнение будет то-то и то-то. Но здесь было другое. Чуть ниже уровня головы среднего человека было просверлено отверстие, из которого свисала широкая кожаная петля. И я сглотнул. «Горота». «Кто?» — не понял Гнус. «Горота», — повторил я. «Сейчас привяжут к столбу и винтом затянут вон тот жгут на шее». Перед человеком в балахоне стоял на коленях селянин в перепачканном глиной фартуке. Нас подтащили и бросили рядом. Я попытался рассмотреть лицо балахонщика. Заглянул под капюшон, но тот слишком низко опустил голову, словно монах в покаянии. Удалось разглядеть лишь гладкий подбородок и полные красивые глаза. «А, это баба», — шепнул я Гнусу. «И чё? Нас теперь отпустят?» «Хороший вопрос. Женщины более милосердны. Плачься, как ты любишь, и появится шанс». Балахонщица подала знак. Трактирщик пнул селянина в спину, выталкивая его вперед, и тусклым голосом начал перечислять прегрешения. «Незаплаченные подати за 4 тайма, не оплатил пошлину за проезд через перевал, взял в долг 30 медиков у мастера Винсенто и не вернул». «Я вернул!» — заверещал селянин. «Вернул! Но Дон Винсенто потребовал проценты в 2 раза больше обычного! Я бедный человек, у меня семья! Лавина перекрыла дорогу, я не могу отправиться на торг к побережью, чтобы продать горшки! Великодушная Донна, помилуйте! Только это помешало мне заплатить подати в казну маркграфа и вернуть остатки долга Дону Винсенто!» Со скамьи поднялся один из авторитетов и погладил бороду. «Великодушная Дона, я потребовал с должника свой законный процент. В своде законов маркграфа Салуццо указано, что...» «Сядь, Винсенто, я знаю законы марки и не нуждаюсь в твоих подсказках. Дальше, трактирщик». «Также обвиняемый занял у мастера Сандро 12 медиков, но вернул лишь половину. Итого, недоимка, 1 серебряная монета, 84 медика, что выше допустимого на 34 медика». Балахонщица указала на столб. «Взыскать». Кондотьеры подхватили селянина под мышки и поволокли к столбу. Тот не сопротивлялся, лишь хныкал и просил дать ему еще время. Но время — слишком дорогой товар. Селянина подтащили к столбу, накинули на шею петлю. 2 кондотьеров ухватили за руки, 3-й начал крутить винт. Петля сжалась, селянин захрипел, по телу побежали судороги, язык вывалился, наступила такая тишина, что стало слышно, как скрипит затягиваемый винт. Площадь замерла. Кто-то заскулил, но большинство следило за действом с нескрываемым интересом. Нечасто случались развлечения в этом городишке. Наконец, тело селянина обмякло. Винт раскрутили, труп оттащили в сторону. Вот вся история. Быстро, четко, точно по сценарию. Такое можно на поток ставить. Балахонщица повернулась к нам. «Это кто?» Трактирщик кинул ей под ноги мои перчатки. «Они-то здесь при чем?» «Обратите внимание, великодушная Дона, это перчатки Доната дель Конте, командира отряда кондотьеров. Он оставил их в залог до уплаты долга за выпитое пиво, но так и не уплатил, а потом их украли. И каково было мое удивление, когда этот, — он указал на меня, — явился в мой трактир и положил их на стойку». «Так вот в чем проблема, в перчатках. Их дала мне рыжая мадам за создание нового клана. Мы перебили кучу червивых, а потом...» «В какую сумму ты их оцениваешь?» «Ну, 5 серебряников, Дона. Хватит для взыскания с обоих». Я начал подниматься с колен. «Господи, как умирать-то не хочется!» «Послушайте, как вас там... Донья!» Трактирщик надавил мне на плечи. «Держи свой гнилой язык за зубами, Винет!» «Пусть говорит», — остановил его Донна. Я повел плечом, сбрасывая руку трактирщика, и все-таки поднялся. Эти перчатки я получил в качестве оплаты за выполненную работу. Я их не воровал. Я не могу доказать этого. Моим словам вы поверите вряд ли. И правильно сделаете. Кто же верит незнакомцам на слово? Но если вы отправите гонца в замок Форт-Хоуэн, то там подтвердят все мною сказанное. Никто, разумеется, мой рассказ в Форт-Хоуэне подтверждать не станет, ибо никаких гонцов туда не пустят. В лучшем случае покажут кулак, в худшем перебьют арбалетчики. Но я выиграю время. Пройдет несколько таймов, прежде чем гонцы вернутся и смогут упрекнуть меня в нечестности. К этому моменту я как-нибудь выберусь. Обязательно. «Где находится твой Форт Хоуэн?» — спросила Донна. «Купилась. Теперь у меня точно есть шанс выбраться. Он находится в горной долине в 2 днях пути на север от Брима на воде. Это фиорд владетельного герцога Куна фон Гогелена. Я, Донна, молчала, и я решил придать себе некоторый вес, немного приукрасив действительность. Я был оруженосцем герцога, его инстантом. При этих словах Гнус вытаращил на меня глаза. Гибель герцога в бою с кадаврами вынудила меня удалиться в изгнание. С приукрашиванием я, кажется, перестарался, но это произвело впечатление на жителей городка. Из обычного наемника я превратился в человека с положением, которого просто так на огород-то не отправишь. Чего нельзя сказать о Гнусе. Придется ему одному за 5 монет расплачиваться. В принципе, такой исход меня тоже устраивал. Трактирщик почесал подбородок. «Донна, видимо, я поторопился, обвинив в краже благородного господина. Он посмотрел на меня, ожидая, что я назову свое имя. Я не назвал. Наверняка во всем виноват его слуга. Надо взыскать плату с него». «Да никакой он не оруженосец!» — взвыл Гнус. «Кого вы слушаете? Это обычный паденщик, ходит от деревни к деревне и ищет квесты на боссов. Я его впервые здесь увидел!» «Это не так», — покачал головой трактирщик. «Они пришли в мой трактир вместе и вели себя как давние знакомые». Я повернулся к Гнусу и взглядом сказал: «Прощай». Кондотьеры схватили его под руки и повели к столбу. Он шел покорно, как селянин. Только оглядывался то на меня, то на Донну и скулил. «Ну, погодите! Не оруженосец он никакой! Не оруженосец! Ну, Салу, ну, признайся же, ну, пожалуйста! Госпожа Донни, остановите их, я вам пригожусь! Я такое знаю! У меня столько информации! Вам кадавры сапоги лизать будут! Да погодите же вы!» Он надеялся, что сможет, как когда-то меня, убедить балахонщицу в своей нужности. Но у всего есть конец. Пришел он и к Гнусу. Ну, давно пора. Кондотьер накинул ему петлю на шею, заскрипел винт. Гнус выгнулся, забился в судорогах. А, неприятно было наблюдать, как выкатываются из глазниц его глаза. Все-таки нас связывало общее прошлое. И не всегда плохое, но кто-то из двоих должен выжить, и лучше, если этим выжившим буду я. «Достаточно», — взмахнул рукой Донна. Кондотьеры раскрутили винт, сняли с шеи Гнуса петлю, и он съехал по столбу на землю. Зрители зароптали. Прерванное зрелище не понравилось никому, в том числе и мне. Кто-то даже высказался неосторожно в адрес судейства. Донна шагнула вперед, и ропот прекратился. «По законам Марки нельзя взыскивать с невиновного». «Да, я невиновен», — зашептал Гнус. «И отпускать должника. Маркграф Салуцион накажет каждого, кто потворствует беззаконию, ибо беззаконие есть наитягчайший грех. И потому мы не будем взыскивать с невиновных, но только с тех, кто действительно виноват». Пока она говорила, я прислушивался. Голос казался знакомым до жути. Женщина старалась изменить его, намеренно переходя на пониженный тон, но постоянно срывалась, потому что ситуация казалась ей смешной. Все это ей так веселится. Балахонщица откинула капюшон. «Эльза! Сукина дочь!» Я поперхнулся. Нашла меня все-таки блондинка. Быстрым шагом подошла ко мне и прошипела, глядя в глаза. «А ты на что надеялся, грязный паденчик? Что я о тебе забуду?» И выкрикнула: «Взыскать с него!» Если бы руки мои не были связаны, а над левым плечом поднималась рукоять бастарда, «эх, лучше бы я не выполнил того задания по созданию клана. Я не стал ждать кондотьеров и сам шагнул к столбу. Спастись теперь точно не получится. Так хоть покрасуюсь напоследок. Пусть местный народец запомнит меня такого смелого. «Подвинься», — пнул я мошенника, и тот поспешно отполз в сторону, освобождая место. Эльза сама накинула мне петлю на шею и сделала два оборота винтом, затягивая так, чтобы широкий кожаный ремень сжал горло, но не сдавил, и поинтересовалась. «Не жмет?» «Терпимо». «Знаешь, чем хороша город-топаденщик? Можно умирать долго. Ты ведь никуда не торопишься?» «Что ты, дорогая? Конечно, нет». Она играла со мной. Я отвечал тем же. Со стороны это выглядело милой беседой, и только гнус, ползающий у нас под ногами, не обманулся фальшивым улыбком и скулил. «Госпожа моя Эльза, как я рад снова видеть вас во здравии. Если бы вы знали, как я скучал. Мне искренне вас не хватало. А то, что я сдал вас этому, ну, паденщику, это ложь, гнусная ложь. Обвинение завистников, не верьте им, верьте мне, вашему гнусику. Я вас никогда не предам. Как же я скучал, как скучал, как скучал!» Эльза сделала еще оборот. Я втянул в себя кусочек воздуха и подмигнул ей. «Знаешь, милая, знаешь, что я сделаю с тобой после всего этого?» «Что?» «Трахну, а ты будешь извиваться и требовать еще!» Хорошая мысль, кстати. В штанах-то зашевелилась жизнь, а в памяти всплыл образ обнаженной бюргерши, как мы с ней на кровати в трактире кувыркались. Широкие бедра, открытая грудь. Неужели она действительно меня задушит? После всего, что между нами было, в ухо ударил шепот. «Барон Гинегау ждет меня. Я и без того задержалась дольше обычного. Прощай, Соло!» Воздуха поступало все меньше. В голове ключом била кровь, изо рта рвался хрип. Ноги ослабли, подогнулись, и под тяжестью собственного тела я стал душить себя сам. Звякнул колокольчик. Вот он, предвестник райского будущего. По интерфейсу побежали цифры. 3400, 3399, 3398. 3397. Они бежали по убывающей и так быстро, что я едва успевал их отслеживать. И только под конец наметилось замедление. 0012, 0011, 0010, 0009. А умирать, оказывается, не так уж и страшно. Это поначалу бьет мандраж, расползаясь по телу вязкой дрожью. А когда перед глазами начинает маячить свет в конце туннеля, все возвращается на круги своя. Вот и сейчас. Легкие заработали в полную силу. Я закрыл глаза, улыбнулся. В потусторонний мир надо входить с улыбкой. Сверху обрушился поток холодной воды. «Вставай, разлегся тот!» Голос был женский. «Ну, не Эльза!» И тоже знакомо, доводилось когда-то слышать. Я лежал на земле, мокрый, в грязи. Перед глазами нависла ослиная морда, на шее мотался колокольчик и издавал мелодичное «динь-динь-динь». Это его звон я слышал. На ослике сидела старуха Хемши. Эльза стояла у столба с искаженными в злобе губами. Горожане и кондотьеры смотрели на старушку с благоговением. Гнух скланялся ей и приговаривал. «Госпожа моя Хемши, как я рад видеть вас во здравии! Если бы вы знали, как я скучал! скучал, мне искренне вас не хватало. А то, что я якобы переметнулся к этой твари Эльзе, так это, ну, это наговоры, вы не верьте. Завистники, вы же понимаете. Верьте мне, вашему гнусику, я вас никогда не предам. Ох, как же я скучал, как скучал, как скучал!» «Молчи, Клоп!» Старушка уколола его взглядом. «А ты, Венет, поднимайся!» Я бы встал, честно, но сил не было. Поганая Гаррота выкачала из меня всю жизнь. Остались лишь две жалких единицы. Даже просто шевельнуться было трудно. Бабка повела рукой, и интерфейс отозвался новой пробежкой цифр, только уже по восходящей. «На вас снизошло благословение старухи Хемши. Ваше здоровье восстановлено полностью. Фу. Жизнь влилась в тело, как крепкий заряд электричества, аж передернула. Появилось желание дышать полной грудью и двигаться. Ослик тряхнул головой, словно приветствуя меня. На шее снова звякнул колокольчик. Я поднялся, вытер ладони о жилет. «Здравствуйте, бабуля. Хорошо выглядите, щечки розовенькие. Да и шепелявить разучилась». «То для осторожности было», — хмыкнула старуха. «А нынче мне скрываться не от кого», — и причмокнула. «Что, опять вляпался?» Мне почудились материнские нотки в ее голосе, как будто она беспокоилась обо мне. Но это вызывало скорее опасение, чем радость. «Ну, что вы, родная моя, куда тут вляпываться-то можно? Вляпался я, когда вы меня в домике своем на растерзании толпе бросили. А здесь так, легкое недоразумение. Все нормально, можете дальше ехать». Старуха хмыкнула неодобрительно, дескать, тебе не только кислород перекрыли, но и голову напекло, и велела трактирщику: «Плесни-ка на него еще ведро, а то он никак не очухается, бормочет ерунду всякую». Народ повиновался бабке беспрекословно. То ли баф у нее мощный, ни одна печать не спасает, то ли уважали, а, скорее всего, и то, и другое. Трактирщик подхватил ведро и кинулся к колодцу. Я с опаской посмотрел, как он деловито крутит колесо, ведь и в самом деле окатит. «Ладно, бабуль, но не надо воды. Забыли о прошлом. Рад вас видеть. Говорите, чего хотите. Я выслушаю». То, что появилась она здесь не просто так, понятно, без объяснений. Можно подумать, специально стояла за углом и ждала, когда бюргерша меня к столбу привяжет. А теперь, разумеется, я ее должник. Вопрос в том, чего старуха потребует за спасение. «Ну так слушай, нужно мне от тебя того же, что и в прошлый раз. Иных поручений к тебе покамест не будет». «Получено задание добыть осколок радужной сферы. Принять, да, нет. Время выполнения, пропуск, штраф за отказ, проклятие старухи Хемши». «А, ну, что значит это проклятие старухи Хемши?» Ответил гнус, вернее, показал, выпучил глаза, высунул язык и черкнул пальцем по горлу. Весьма красноречивый жест. Пришлось нажимать «да». «Вот и правильно», — кивнула бабка. «Осколок найдешь в ледяном городе. Но прежде завернешь к беззубому целовальнику. У него к тебе тоже дело. Гнус дорогу покажет, а уж потом за осколком. А ты», — бабушка стрельнула глазками в Эльзу, — «ему в помощь будешь. И без выкрутасов, а то хвост-то я тебе прижму, поняла?» Блондинка не ответила, но потому как налилось краснотой ее лицо, стало ясно, поняла, и сделает все, что потребуется. Ну или почти все. Старуха Хемши не барон Генегау. Была в ней сила, которой никто не хотел противостоять. И, похоже, я единственный, кто с этой силой пока знаком не был. Надо будет расспросить гнуса с пристрастием, что тут и почем. Старуха дернула повод, и ослик зацокал копытцами по дороге, а я подмигнул Эльзе. «Ну что, ведьмочка, в койку. Третья глава. Я вогнал бастарда ей в брюхо, повернул и вытащил с оттяжкой влево. Из раскуроченного живота вывалились кишки и бесформенной массой стекли на землю. Ведьма оскалилась, постаралась дотянуться до меня. Порубленная в фарш, она все еще жила и подыхать не торопилась. Когти царапнули жилет, я отшатнулся, но все же почувствовал скоблящее давление и услышал треск рвущейся ткани. Один коготь оказался слишком длинным и расцарапал кожу на груди. Вы получили дебаф отравления. Ваше здоровье понижено на 50%. Вы будете терять дополнительно одну единицу здоровья каждую секунду в течение 180 секунд. Она еще и ядовитая. Одна маленькая царапина, и полжизни как ветром сдуло. Я крутанулся, перехватил в движении рукоять двумя руками и рубанул ведьму по шее. Надежда, что голова как мячик отскочит от тела и улетит в кусты, надеждой и осталась. Бастард застрял в шейных позвонках. И недорубленная голова ведьмы склонилась к плечу и клацнула зубами. Сзади хрустнула ветка. Ко мне подбирались со спины, значит, гнус свалил. Зря я понадеялся, что он прикроет меня. Все, на что этот гаденыш способен, предавать и обманывать. Я ударил ведьму ногой в грудь, потянул меч на себя, вырывая клинок из шеи. Тварь упала на бок и заелозила по траве, путаясь в собственных кишках, а я развернулся. На меня набегала вторая, такая же страшная, с тонкими ручонками, с острыми саблевидными когтями. Я едва успел выставить бастарда перед собой. Она наткнулась на него глазом и заверещала. Клинок вошел в мозг и уперся в заднюю стенку черепа. Этого оказалось достаточно, чтобы она осыпалась пеплом. Вот как они умирают. Я подошел к первой. Она по-прежнему дергалась, шипела и тянулась ко мне когтями. Я всадил меч ей в пасть, и на траве остался лишь пепельный силуэт. Рандомное задание: сестры Пелагатти из Монтероны должны успокоиться. Выполнено. А, рандомное, значит. Кто-то получил квест и не выполнил его. Падла! Нет ничего хуже, когда получивший задание игрок погибает или сваливает, и активированный босс начинает мочить всех, кто проходит мимо. Поэтому я и не люблю полузаросших дорог. Никогда не угадаешь, кто ждет тебя на них. Но награда, если только она не получена заранее, должна выпасть. А уж лут однозначно. Однако ни того, ни другого не прилетело. Странно. В поисках чего-нибудь полезного я обошел поляну. Заходить вглубь леса не стал. Сумрачный облик поросших мхом деревьев и валежника неприятно щекотал нервы. Да и не может там быть ничего. Когда мы свернули с тракта и вышли на поляну, сестры тупо стояли у обочины, переминаясь с ноги на ногу. Ждали очередную жертву. Эльза, не задумываясь, развернула кобылу и рванула назад. Гнус встал в стойку. Я крикнул ему, чтоб берег меня со спины, а сам пошел в атаку. Но Гнус ретировался вслед за блондинкой и сейчас, вернувшись, смущенно смотрел на меня и улыбался. Но вот какая от него польза, а? Да, харизма, да, прикольный. Монету другую раздобыть может. Но в реальном бою проку галимый ноль. Даже оружия нет. Все, на что он способен, уговаривать. «Ну, на кой черт мне такой помощник?» — сдался. «В качестве проводника? Или старуха его за мной приглядывать поставила?» Вернулась Эльза, ведя кобылу в поводу. Подошла ко мне, потревожила сапожком кучку пепла. «Пусто?» — я не ответил. Слишком зол был на ее бегство. Уж она-то по-любому могла меня прикрыть, ликвидаторша Херова. Это потому что ты глупый паденщик и ничего не знаешь, фыркнула блондинка. Она провела ладонью, и пепел обратился фантомом. Обе сестры обрели прозрачную плоть и легли у моих ног нормальными человеческими телами, а не теми безобразными тварями, которых я только что покромсал. «Мертвую ведьму нужно отформатировать», — пояснила бюргерша. «Это босс с магическими способностями. Я надеялась, они тебя сожгут или в пыль обратят, и можно будет назад возвращаться», — она вздохнула разочарованно. «Но, видимо, от долгой активации поистратились. Всю ману на других использовали. У магических боссов, к сожалению, манна не восстанавливается. Остаются только примитивные физические способности. С ними даже такой, как ты, совладает». Я вскинул брови. «Какой еще такой, как я? И почему даже? Сама попробовала». Но Эльза на мои мимические извращения внимания не обращала. Будто фокусник, она начала доставать из воздуха вещи. Сначала на ладони блеснули серебром монеты, потом пошли склянки с травяным настоем. Если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, какой-то яд. Эльза тут же убрала его в свой мешок. Ну, как и деньги. Последней она вытащила пеструю шелковую ленту длиной сантиметров 50. Такие обычно заплетают в волосы. Явно не мужской предмет. Но все же я схватил ее. «Вы получили девичья лента Пелагатти». Несчастный Виго Сарто случайно увидел, как одна из сестер Пелагатти расчерчивает каббалистическими знаками порог своего дома. Виго сообщил об этом в Верховную Конгрегацию Священной Инквизиции, после чего сестер пытали, судили и предали аутодафе сожжением на костре. Год спустя они восстали из пепла, и первой их жертвой стал Виго. Его нашли задушенным этой лентой. Отныне всем анонимам и доносчикам не будет покоя, ибо сестры придут за ним. Ого. По краешку ленты проскочила надпись «Дух плюс 17». И все. Опять этот «дух». Я так и не узнал, зачем он нужен. И никто до сих пор не объяснил. Барон говорил загадками, Гнус нос воротит. Старуха Хемши наверняка в курсе, но я как-то не догадался задать ей этот вопрос. «Зачем нужен дух?» — спросил я Эльзу. «Это чтобы придурки вроде тебя могли тупые вопросы задавать», — хмыкнула бюргерша. «Я сейчас тебе брюхо вспорю, как этим сестрам. Ты меня уже достал своими ухмылками». «О, напугал. А если я бабушке пожалуюсь, что ты мне не помогаешь?» «Что мне твоя бабка?» Эльза снова хмыкнула, но уже не так уверенно. «Ай, ладно, слушай, поделюсь знаниями с убогим. Дух — это показатель дополнительной жизненной силы. Есть места, в которые попасть можно, лишь имея определенное количество очков духа. Но это не самое главное. Если у человека, например, 10 очков, то, потеряв все очки жизни, он не умрет. Дух не позволит. Добить его сможет только тот, у кого тоже есть не меньше 10 очков». «То есть?» «Ха, отныне я бессмертный?» Я взмахнул лентой, и она, влекомая ветром, выполнила перед лицом Эльзы зигзаг. Блондинка отстранилась. «Не обольщайся, паденщик. Если стата духа нет, то духовная вещь бесполезна. Тряпка, даже продать не сможешь. Она никому не нужна, разве что на шнурки». Я смотал ленту в рулон и сунул в карман жилета. Говорить Эльзе, что стат у меня есть, не стал. Пусть живет иллюзиями. Хочешь, не хочешь, но быть ликвидатором она не перестала. «А у тебя какой дух?» «Дух может быть у некоторых боссов и у игроков, но не у каждого. Необходима определенная последовательность действий, чтобы игра дала игроку этот стат. А у тебя он есть?» «О, откуда? Я даже не знал, что он существует. Жаль, было бы интереснее играть. А у Хадамара есть дух. Кто это? Ну, помощник Венинга. Начальник ланскнехтов. А, прыщавый? У него-то откуда? Странно. Именно он дал мне бандану с 15 плюсиками духа. Правда, он сказал, что она нужна для определения свой-чужой, но вряд ли такой опытный интриган, как Хадамар, даст вещь со статами просто так. «Может, пойдем уже?» — заныл над ухом Гнус. «Стемнеет скоро, а нам еще топать, как до мартышкина заговенья». «Да, пора идти». Я придержал Эльзе стремя, хотя она в этом и не нуждалась, но делал я это не ради нее, а ради себя, чтобы в очередной раз заглянуть под балахон и полюбоваться телом бюргерши. Под балахоном у Эльзы, можно сказать, ничего не было, только шортики и топик, и ботфорты с каблуком 15 сантиметров. Ночью на привале я долго не мог уснуть, все представлял, как помогаю снимать их с нее, а потом шорты. Господи, лучше бы она меня придушила в Кьяваре дель Гьячо. Какое романтичное место. Поэзия, мать вашу. Я шел первым. За мной ехала Эльза на своей кобыле, замыкающим Гнус. Дорога тянулась прямой линией, засыпай, не собьешься. Однако заснуть не получалось. Из-за глухой стены деревьев периодически доносилось совинное уханье и трещали сучья под лапами неведомого зверья. Трещали сильно, кобыла тревожно всхрапывала. И я поднимал руку к рукояти бастарда. Очень не хотелось, чтобы из чащи выскочило нечто похожее на сестер или того хуже. Кто здесь вообще дорогу проложить догадался? На ночь мы остановились на берегу большого озера. Прохладная прозрачная вода колыхалась под напором густого ветра. В камышах крякали утки, плескалась рыба и идиллия. Гнус сказал, что жилище беззубого целовальника стоит по другую сторону, и что завтра к полудню мы до него доберемся. Я собрал валежник, затеплил костер. Гнус подвесил над огнем котелок. Пока кипела вода и варилась каша, я соорудил для Эльзы шалашик. Умотался с ним, как с трехметровой щукой на приводе. Колотил стойки, нарубил лапника. Сверху Эльза постелила нечто вроде перины. Заглянуть бы к ней в мешок, там наверняка много интересных вещей найдется. После ужина легли спать. Я долго прислушивался сначала к шорохам в шалаше и все представлял, как лезу к Эльзе под балахон. Потом пытался оценить по степени опасности звуки из леса. Этой ночью зверье казалось особо настойчивым. Кто-то большой и тяжелый пыхтел метрах в 10 от костра, принюхивался, топтался. Гнус беззаботно дрых, свернувшись калачиком. А я беспокойно ворочался, хотя и знал, что Эльза провела вокруг лагеря тонкую магическую линию, защищающую нас от чужого вторжения. Проснувшись утром, я не увидел Гнуса. Место его пустовало. Костер потух. Только пара дымков поднималась над тлеющими углями. Шалаш тоже пустовал. На перине лежали шорты и сапоги. Получается, Эльза сейчас где-то в одном балахоне и с Гнусом? А может быть, и без балахона? От озера долетел легкий смех и плеск воды. Я застегнул пояс, повесил меч и, пригибаясь, двинулся к берегу. Балахон лежал на песке. В озере между камышовыми зарослями плескалась Эльза. Она стояла по колено в воде, спиной ко мне. Я видел ее всю, тонкую талию, подрагивающие ягодицы. Блондиночка нагнулась, почерпнула пригоршню воды и плеснула на себя. Потом повела ладонями по бедрам, вверх по плечам. Снова нагнулась и замерла. Я вздохнул судорожно. «Ой, какая же она...» «Слюни подбери», — зашипела рядом. За соседним деревом прятался гнус. «Ух ты, мелкий пакостник! Ты что здесь делаешь?» «Подглядываю. А ты что подумал?» «Подумал, что ты маньяк». «А сам-то?» «Чего сам?» «Маньяк. За такое можно по ушам схлопотать». «То есть, если я подглядываю, то меня можно маньяком. А ты просто мимо гуляешь». Разговаривали мы, не отрывая глаз от Эльзы. Смысловая нагрузка разговора значения не имела. Так давление на челюсти, чтоб судорогой не свело. «Повернулась бы», — клацнул зубами гнус. «Чего она все задом-то?» «Нормально стоит. Пусть лучше нагнется». «Нет, пусть лучше повернется». Эльза как будто услышала и повернулась. Грудь, пусть и небольшая, но такая круглая. От холодной воды кожу подтянула, и соски торчали, как часовые на посту. Мы дружно выдохнули. «Я бы ей...» — мечтательно закатил глазки гнус. «Губу закатай, коротышка. Ты о зеркале когда-нибудь слышал? Это такая штука, в которой твоя рожа отражается. Поглядись на досуге». «Ты сам-то рожу свою давно видел. Иди хоть бы в лужу посмотрись». Я схватил его за грудки. Гнус не растерялся, вцепился в мою жилетку. Мы засопели, сились опрокинуть друг друга. Об Эльзе не забыли, поэтому старались бороться тише, чтобы не спугнуть блондинку. Я повалил гнуса, придавил спиной к земле, сел сверху и влепил леща. Голова мошенника дернулась, он заскулил и попытался меня ущипнуть. Я сжал его палец и вывернул. Он выпучил глаза, но громко кричать не осмелился. «Брэк, извращенцы!» Эльза смотрела на нас сверху вниз и презрительно кривила губы. Балахон на ней был распахнут. И я вблизи увидел, как по животу и бедрам скатываются маленькие капельки воды. Некоторые застряли в короткой прическе на бугорке Венеры, и я потянулся к ним, чтобы стереть. Эльза хлопнула меня по руке, запахнула балахон и вернулась в лагерь. Несколько минут мы с гнусом приходили в себя от увиденного. Потом поднялись и пошли собирать вещи. К полудню дорога вывела нас на широкую лужайку между озером и сосновым бором. Жилище беззубого целовальника походило на холм. Скаты крыши опускались до земли, и по самый конек заросли травой. Если бы гнус не указал на него пальцем, так бы и прошли мимо. Крыльца не было, возле рассохшейся двери ковырялись в пыли две пестрых курицы. Возле опушки щипала траву коза. Увидев нас, она подняла голову, затрясла бородой и проблеяла. «Мее!» На ее зов из жилища вышел гном. Вот как я их помнил по мультфильмам, такой и вышел. Синие штаны с помочами, красная рубаха, колпак. Сам круглый, ручонки толстые, мордочка кислая с обвисшими губами и массивным носом. Видимо, программисты изрядно поистратили воображение, когда его создавали. «Фу! Фу! Фу!» — зафыркал он с порога. «Кто пожаловал? Кто пожаловал? Кто пожаловал? Я никого не звал! Идите, уходите!» Говорил он, как ребята-самосады из деревни Илу, отрывисто, скороговоркой, только вдобавок еще и выпячивал губы и плевался. «Неприятный типчик». «Ну, если не уйдем», — останавливаясь напротив, спросил я. Гном крутанул ручонками, вызывая пылевой вихрь, и меня отшвырнуло на другую сторону поляны. Вот так сразу. Без здрасти, без чё какой смелый. Полный отморозок. Ударом об землю из меня выбило дух, и по интерфейсу прилетело сообщение. Вы получили ранение. Поглощение урона 10 очков. Потеря здоровья 254 очка. Вы получили дебаф оглушения. Ваши силы и выносливость понижены на 25%. На 180 секунд. Ох! И это все вдобавок к урону от сестер Пелагатти. Сколько же у меня осталось жизни-то? Здоровье можно восстановить тремя способами. Первый и самый эффективный – чье-либо благословение. Обожаю, когда за спиной стоит кто-нибудь из благословляторов. Ну, старуха Хемши, например. Не знаю, почему она ко мне так благосклонна, но я очень рад, что кумовья ранили Швара. И в итоге игра свела меня с этой загадочной бабушкой. Второй способ – травяные настои, таблетки, шприцы и прочая хрень с той же полки. Тоже достаточно эффективный способ. Но все это многообразие не всегда может оказаться под рукой. Главный их минус – отсутствие наличных или места в мешке. Третий способ – пиво, еда и секс, чтобы пополнить потери от сестер П. Мне пришлось бы дней 5 не вылазить с Эльзой из постели, а в перерывах пить пиво и есть мясо. Из всех способов этот самый неэффективный, но зато самый приятный. Восполнить здоровье сейчас можно было только травяным настоем. Завалялось в мешке несколько склянок. И вставая, я достал одну, откупорил зубами и выпил. На вкус дерьмо, но прилетело сразу 200 очков. На первое время хватит. Теперь решить, как биться с гномиком. Или, вернее, отбиться. Он же маг. Маги не мой конек. Единственный маг, которого мне довелось победить, сизый Рафаэль. Насколько я уже успел понять, задача мага — остановить или напугать противника. Урон они наносят не сильный, но постоянный. И этим постоянством могут доставить массу проблем вплоть до летального исхода. Сизого Рафаэля мы одолели толпой. А вот один на один... Я поднялся медленно и также медленно двинулся к жилищу. Вытащил меч, повел им из стороны в сторону. Беззубый целовальник уткнул ручонки в жирные бока и притопывал ножкой. Меча моего он не боялся, факт. Это бесстрашие давило на нервы и внушало стойкое ощущение проигрыша. Стало быть, у него в запасе не только вихрь, но и кое-что посильнее. В одиночку мне с ним не справиться, но и отступать нельзя. Стыдно, да и старуха велела сюда идти. Ни Гнус, ни Эльза желание помочь не изъявили. Оба стояли на обочине, словно зрители, и с интересом ждали, чем дело кончится. Я осмотрелся. Нет ли какого деревца поблизости, чтобы ухватиться, если снова вихрь? А если огненный шквал? Тысячу раз был прав Гомон, когда советовал иметь при себе щит. Беззубый целовальник шагнул вперед и снова изготовил ручонки для колдовства. Между ладошками блеснул огонь, тим накаркал. Может, и не огнеметный шквал, то что-то горячее определенно. Я подался навстречу, и последние метры уже не шел, а бежал, и не просто бежал, а летел, но все равно не успел. Навстречу метнулась пламенная сеть и опутала меня с ног до головы. Про этот прием я наслушался в трактирах. Посетители частенько обсуждали за кружкой пива всякие магические штучки. Магов не любили нигде, потому что боялись, и рассказывали друг другу, что делать, если вдруг придется столкнуться с напастью. Про сеть говорили, что лучше стоять и не дергаться. Ну, я и не дергался. Каждое движение вызывало боль от ожога. Действие сети ограничивалось 3 минутами. Но за это время гном мог сделать со мной что угодно. Да и счетчик жизни неумолимо и по нарастающей мчался вниз. «Вы получили дебаф ожог. Ваша меткость и дух понижены на 25% на 180 секунд. От прикосновения огня вы теряете одну единицу здоровья каждую секунду в течение 180 секунд». Беззубый целовальник разочарованно вздохнул. «Ну, что ж ты, как мух в паутину! Увернуться не мог! Ох, Паденчик, ах и ты бестолочь!» Он повел рукой, и сеть растаяла. «Заходи в мое жилище, будем говорить!» Четвертая глава. В жилище было прохладно, но не холодно. Пахло смолой, лавровым листом. Я ожидал увидеть связки трав под потолком, как в хижине у старухи Хемши. Но вокруг царили чистота и пустота. Никаких лишних вещей, словно и не жил здесь никто. Печки тоже не было. Только очаг, нарисованный на холсте. Что-то это напоминало на какую-то сказку, но память на этот вопрос отвечать не хотела. Беззубый целовальник в развалочку прошел к лавке, забрался на нее и заболтал ножками. «Не стой у порога, паденщик! Проходи!» Я подсел к столу, облокотился на край. Вошла Эльза. Гном черкнул по ней глазами, но промолчал, а вот нагнулся, замахал руками. «А ты прочь, прочь, говорю! Воришки — самое место во дворе!» Гнуса не жаловали нигде и никто, сразу угадывая в нем бесенячую силу. Он смухортил рожу, как будто обиделся, но в реальности ему было пох. Привык к такому отношению. Он бегло осмотрел жилище и закрыл за собой дверь. Гном вытащил из кармана леденец на палочке. Лизнул. «Плохих помощников ты себе подобрал, паденщик. Плохих! Что ж ты сеть не распустил-то?» Это он Эльзе. Так как будто не услышала. «Старух тебя защищать его поставила, а ты барыни ходишь туда-сюда, туда-сюда!» Сидя на лавке, он постарался изобразить вихляющую походку блондинки. «Хемши отправила вас за осколком! Вы воедино быть должны, али ты не чуешь?» Беззубый вдруг соскочил на пол, подбежал к Эльзе и схватил ее за запястье. «Смерти не боишься? Так бойся! Заключена ты в этом теле. Здесь умрешь, и там не проснешься! Ха-ха-ха-ха!» Он захохотал, как истерик, и запрыгал по жилищу. «Заключена! Заключена!» Я посмотрел на бюргершу. Щеки ее побелели, глаза распахнулись. «Ты что плетешь? Недоносок!» — вскрикнула она. «Печать старухи Хемши на тебе! Печать старухи! Без ее благословения не выйдешь в верхний мир! Кадавр! Кадавр!» Эльза не поверила и прошептала. «Невозможно!» Но гном не унимался. «Старуха может все! Старуха может все!» И ткнул в меня пальцем. «В нем твое спасение!» Эльза мотнула головой. «Нет, нет, нет!» Верить в происходящее она отказывалась. Но потому как менялось выражение ее лица, становилось понятно, что гном сказал правду. Старуха Хемши каким-то чудом заключила живую душу блондинки в тело записного персонажа. Отныне она тоже игрок и такой же кадавр, как мы, с гнусом. Эльза отошла в темный угол, обхватила голову руками и застонала. Открыта цепочка заданий от беззубого целовальника. Принять, да, нет, внимание. В случае отказа цепь разорвется, на вас будет наложено проклятие старухи Хемши. Гном смотрел на меня в упор, ждал ответа. Ну, старуха Хемша наказала добыть осколок радужной сферы, а перед этим помочь беззубому целовальнику. Ну, какой тут должен быть ответ-то? Тем более на фоне запертой в игровом теле Эльзы. Ну, я нажал «да». «Славно, славно!» — ожил гном и направился к двери. «За мной иди, паденщик!» Получено задание ученик инквизитора. Принять, да, нет. Время выполнения 1 час. Штраф за отказ, разрыв цепочки заданий от беззубого целовальника, проклятие старухи Хемши. На улице я первым делом обратил внимание на Гнуса. Мошенник стоял на коленях перед козой и пытался ее подоить. Получалось у него не очень. Коза дергала задом и блеяла, как будто смеялась. Я хотел запустить в него чем-нибудь, но гном крикнул: «Становись передо мной!» Я прошел вперед и встал. «Дальше иди, дальше!» Я отошел на несколько шагов назад. Между нами теперь была дистанция 20 метров. Гном удовлетворенно мотнул головой. «Это расстояние, с которого можно дотянуться до мага». «И?» «Ну, убей меня». «Вот так сразу и убить. Хм. При первой встрече у меня этого не получилось. Вряд ли получится и сейчас. Да и не хотелось. Вдруг все-таки получится». Но все же я достал меч и боком двинулся к беззубому. Тот потер ладони, а потом резко выбросил вперед сначала правую руку, а затем левую. Навстречу мне устремились 2 раскаленных шара. Летели они со скоростью стрижа, быстро. Я отшатнулся, пропуская первый мимо, но второй ударил в плечо. Удар получился и сильный, и чувствительный. Меня развернуло, едва не опрокинуло. «Вы получили ранение». Поглощение урона 5 единиц. Потеря здоровья 169 очков. Да твою мать! Эй, уважаемый, у меня и без того 1/3 жизни осталось. Если завалить меня хочешь, так чё стесняться-то? Мочи сразу в голову. Уворачивайся! Гном заорал. Не стой! Не стой! Прыгай! Он швырнул в меня 3-й шар, 4-й, 5-й. Я запрыгал. Ну, а куда деваться-то? Влево, вправо, в присяд. Беззубый посылал шар за шаром. Я уклонялся, психовал, потерял еще 300 очков. И когда уже замигала красная лампочка «Аларм-аларм», понял, что сблизился к скоротышкой достаточно близко и могу вспороть ему пузо. Не заморачиваясь больше вопросами, убью-не убью, ударил бастардом прямо как шпагой. Выпад получился отменный. Д'Артаньян обзавидуется. Но в тот же миг меня подхватил вихрь и отшвырнул на дальний край поляны. Вставать я не спешил. Жить мне осталось 200 очков плюс-минус полтинник. Так что на сегодня с меня тренировок хватит. Если этому гному хочется кого-то побить, пусть займется гнусом. «Чего разлегся? Вставай!» Беззубый целовальник склонился надо мной. «Теперь ты знаешь, как уворачиваться. Пришел черед узнать, как защищаться!» Задание ученик инквизитора выполнено. Дополнительное умение инквизитор повышено до 5 уровня из 15. Вы получили предмет «Золотая заточка». Я сунулся в мешок. Так и есть. К 2 моим серебряным бляхам прибавилась еще 1. Я вытащил ее, подбросил на ладони. Действительно, золотая. На аверсе отразилась 10, на реверсе — меч. Ну, спасибо, конечно. Я убрал заточку назад в мешок. Только... чего мне с ней делать-то? Отправляйся в кузню фон Хорца. Дай ему заточку и меч. Получено задание помощник кузнеца. Принять, да, нет. Время выполнения 2 дня. Штраф за отказ. Разрыв цепочки заданий от беззубого целовальника. И проклятие старухи Хемши. Вот значит, как можно заточить оружие-то. Гнус говорил про священные места. Я тогда подумал про церкви, и все оказывается намного проще. Надо получить задание. «Пойдешь по дороге прямо», — начал пояснять Беззубый. «На развилке свернешь налево. Увидишь сосну с расколотым стволом. Дождешься заката, последний луч укажет направление». «Какое?» «Увидишь. Когда взойдет луна, ступай в ее свете. Блеснет огонек, не торопись. С рассветом ступай дальше». «Дорожная карта так себе. В прежних моих странствиях от трактира к трактиру подобных сложностей не возникало, но, видимо, это необходимая подготовка перед главным прыжком за осколком радужной сферы. Как же сильно нужна старухе эта сфера, если ради нее она объединила в одну команду подъемщика, ведьму и мошенника». «Пойдешь один», — добавил Беззубый. «Ночью? Один? В лес? Главное, запомни, иди в свете луны». Идти куда-то одному не хотелось. Взять хотя бы Гнуса с собой, не так скучно будет. Но гном цепко ухватил меня за жилет и потянул к дороге. Можно было напомнить о гостеприимстве, о том, что с утра я ничего не ел, и перед глазами вот-вот запрыгают красные всполохи, но ему это было безразлично. Судя по обстановке в хате, Беззубый целовальник знать не знал ни о еде, ни о пиве и питался исключительно духом единым. Гнус это понял сразу, едва заглянул в жилище, иначе не пытался бы подоить козу. Одиночные странствия никогда мне не нравились. Неприятно и жутковато, тем более на лесной дороге. Хрен знает, какая хрень прячется за сплошной стеной еловых лап и густого подлеска. Когда идешь в команде, присутствует хоть какое-то чувство защищенности. А сейчас мне реально было не по себе. Хотелось оглянуться, посмотреть, не крадется ли кто следом. А лучше вернуться назад, взять Гнуса и под его однообразное нытье идти спокойно и ни о чем плохом не думать. Но делать нечего, задание надо выполнять. На развилке я постоял. Дорога уходила вправо, и лес в той стороне выглядел не таким уж и мрачным. А вот влево, куда направлял меня Беззубый целовальник, вела узкая тропинка. Она круто огибала поросший мхом ствол поваленной бурей дерева и терялась где-то среди зарослей волчьей ягоды. Тропинкой не пользовались давно. В ширину она была не больше ступни человека, едва заметный след в траве. Я ступил на нее. Сердце застучало. В кисти приплыла слабость. Впереди ухнуло. Я замер. С корявой ветви поднялось нечто широкое, взмахнуло крыльями. Филин. Тьфу ты! До расколотой сосны я добрался в вечерней смуре. Чувство, что за мной кто-то следит, не пропадало. Чужой взгляд беспокойно лозил по жилетке, словно пытался прощупать ее и определить параметры. Я вытянул меч, и взгляд переместился на него. И отступил. Меч чужаку не понравился, но не испугал. Минуту спустя он вернулся и продолжил ощупывать меня. Блеснул последний луч закатного солнца и затухающий полосой лег на заболоченную луговину. Тропинка пропала окончательно. Под сапогами захлюпала жижа. Я старался наступать на кочки. Если нога соскальзывала, то сапог утопал в грязи по глинище, и приходилось выдергивать его. Позади захлюпало. Звук приближался. шло нечто большое, и оно догоняло меня. Я прибавил шаг, но в сгущающейся темноте идти становилось труднее. Я зацепился ногой за кочку, упал, в рот потекла болотная жижа, залепила глаза, нос, что-то прыгнуло и зависло над спиной. Не оглядываясь, я взмахнул мечом, но он лишь со свистом разрезал воздух. Пусто. Я поднялся, обтер лицо ладонью. Тишина. Но стоило сделать первый шаг, как снова захлюпало. Звук раздвоился. За мной уже шли двое. И казалось, что слышу я не только их шаги, но и дыхание. Справа раздались шлепки по грязи. Третий. И еще двое слева. И спереди несколько. Негромко ухнуло, словно филин недавно, и сразу заухало со всех сторон. Я вытянул меч перед собой, крутанулся, кто-то отпрыгнул, но сзади приблизился другой. Я рубанул отчаянно, с размаха. На этот раз бастард задел плоть. Среди уханья раздался вскрик, но интерфейс молчал. Если я и ранил кого-то, не сильно. Или мне это почему-то не зачлось? Я снова рубанул. В темноте совсем рядом мигнуло красное. Может быть, показалось, может быть, нет. Но я шагнул на него и ударил от плеча с оттягом и приготовился услышать вопль, но лишь перемещающееся чавканье лап по грязи послужило ответом. И тут зашла луна. Она поднялась над поляной с раздвоенной сосной, повернула ко мне свой лик и осветила луговину. И душу передернула. Вокруг скопилось нечто непонятное, бесформенные мерзкие твари, и было их не пять, не десять, сотни. Я стоял посреди этого скопища. Они смотрели плотоядно, искалили безгубые рты. Но видение это длилось мгновение. Свет луны оказался спасением. Твари как будто растворились, стали бесплотными. Не было больше чавканья, уханья, только страх натянул кожу на моем лице. Вдалеке затрепыхался огонек. Этот был настоящим. Он подмигивал и звал к себе. Беззубый целовальник говорил о нем, только советовал ждать рассвета. Я с трудом сдержал себя, чтобы не побежать. Почему все так сложно? Зачем идти к какому-то кузнецу, который должен сделать что-то, я не знаю что? Вязнуть в болоте, сталкиваться с разной гадостью ради неясной цели, а ведь еще возвращаться. Дождавшись рассвета, я пошел в ту сторону, где видел огонек. Жижи становилось все больше, луговина превращалась в настоящее болото, кочки качались, проваливались под весом моего тела, и тогда я чувствовал, как болото тянет меня к себе. Оголодавшая сила обхватывала ноги и судорожными горловыми движениями начинала заглатывать. Приходилось быстрее прыгать на следующую кочку. Если бы не последовал совету Беззубого и пошел на огонь ночью, точно утонул бы. На твердую землю я выбрался обессиленный. Сел на траву, разулся и лег, глубоко вдыхая аромат цветущего вереска. Усталость и бессонная ночь взяли свое. Я уснул, а когда проснулся, услышал бормотание. «Опять идут! Ги-унд-ки! Отгородился ото всех! населил болотину бесплотными. Они идут, идут. Фу! Я резво вскочил. В нескольких шагах от меня стоял такой же гном в штанах с помочами, как и беззубый целовальник, только тощий и горбатый. Он опирался на суковатую палку и сверлил меня злыми острыми глазками. Видимо, это и есть кузнец фон Хорц. «Эй, чего вскочил? Лежал бы, лежал. Может, сдох бы? Нет, вскочил. Ну, че смотришь? Иди за мной, коли пришел». Фон Хорц развернулся и семеняющей походкой направился к кромке леса. Я схватил сапоги и побежал за ним. Дом кузнеца стоял на краю леса. С одной стороны его прикрывали широкими лапами темные ели, более похожие на склонившихся над малым детем сердитых нянек. С другой проступала ровная цветущая поляна. Видимую часть крыши покрывал толстый слой мха, стены снизу подбил сухой ковыль, в слуховом окне таилась чернота. Этот дом вызывал еще большее отторжение, чем жилище беззубого целовальника. Если тот казался стерильным, то этот выглядел заброшенным. Переступать его порог не хотелось. Я остановился, положил руку на косяк. «Чего встал?» — тут же обернулся фон Хорц. «Болото нынче прошел. Стало быть, выполню твою прихоть». Вот почему беззубый отправил меня к кузнецу именно в ночь. Приди я к нему средь бела дня, он бы и разговаривать со мной не стал. Дом внутри походил на кузню. Горн, меха, древесный уголь в углу, наковальня. На верстаке аккуратно разложен инструмент от небольших молоточков до тяжеленной кувалды, которую я вряд ли подниму больше одного раза. Но фон Хорцу все это было привычно. Он надел толстый кожаный фартук, надавил меха, в горне затеплились угли. «Чего зыркаешь?» — рыкнул он. «Доставай, что принес!» Я положил на верстак меч, вынул из мешка заточки. Фон Хорц отмахнул в сторону серебряной бляхи, будь то мусор какой. А золотую взял и поднес к глазам. Прищурился и улыбнулся. Заточка ему нравилась. Он даже подсокал языком от восхищения. Потом взял меч, провел пальцами по клинку, ударил молоточком и прислушался к звуку. «Зегут!» — с уважением проговорил он. «Der Gruse Meisterschaft dieser Schwert!» Это по-немецки... Великий мастер создал этот меч. «Чё?» — переспросил я. «Надевай фартук, болван! Становись к мехам!» Все фартуки оказались слишком маленькими. Пока я пытался подобрать что-нибудь под свой рост, кузнец сунул меч в горн и снова крикнул: «Меха раздувай!» Я взялся за рукоять и надавил, разжал, снова надавил. Работа оказалась не из простых... Особенно с непривычки. Лицо покрылось испариной, руки охватило жаром. Надо было надеть рукавицы, они лежали на верстаке рядом с инструментом. Не догадался. Теперь, не отпуская рукояти мехов, дул на них, чтобы хоть немного остудить. Фон Хорц выхватил бастарды из углей. Клинок раскалился до бела и немного искривился, как будто потек. Кузнец положил его на наковальню, постукал молоточком, посыпались искорки, металл зардел, остывая. «Молот бери!» Я взял кувалду, поднял к плечу. «Как скажу, бей посередине!» Фон Хорц приложил к мечу золотую заточку, и она, едва соприкоснувшись с раскаленным металлом, растеклась вдоль подолу и растворилась в клинке. «Бей!» Я ударил. «Еще!» Я колотил по мячу минут пять, и когда уже понял, что не смогу больше ударить ни разу, фон Хорц сунул бастарда в бочку с водой. Вода зашипела, поднялась к крышке облаком пара. Когда металл остыл, фон Хорц осмотрел клинок, кивнул удовлетворенно и фыркнул. «Прибери здесь все. Инструмент разложи, как было. И подмести не забудь. Метла в углу». «Значит, все? А что с серебряными заточками?» Я кивнул на две бляхи. «С этим сам разберешься, когда ума накопишь». Задание помощник кузнеца выполнено. И опять ничего. Уже в который раз за выполненное задание мне прилетает шиш с маслом. А я надеялся после мехов и кувалды как минимум поднять уровень мастерства. Как-никак, по основной профессии я мастер оружия. Если в Форт Хоуне существовал запрет на профессиональную деятельность, то здесь его не было. Я прибрался в кузнице, как и велел фон Хорц. Подмел, разложил инструмент, прикатил из сарая тележку с углем. Кузнец сидел на лавочке перед домом и протирал бастарда тряпицей. Нежно, с улыбкой. Я даже ревновать начал. Все-таки это мой меч, а не его. «Он особый, особый. Смотри, как переливается». «А в чем особенность?» Фон Хорц не ответил, положил бастарда на лавку и ушел, не прощаясь. Я сжал рукоять, поднял меч на уровень глаз. После заточки клинок приобрел лазурный оттенок, а перекрестие, наоборот, потемнело, как будто вобрало в себя всю скопившуюся в нем грязь. Я взмахнул мечом, прокрутил запястьем влево-вправо. В воздухе обозначился ненавязчивый видимый след, который тянулся за лезвием по всей длине и медленно таял. Что-то изменилось. Я пока не понимал, что именно. Все параметры остались прежними, а фон Хорц просвещать меня на этот счет не стал. Но время в любом случае покажет разницу между прежним бастардом и нынешним. Пятая глава. Возвращался я тем же путем. Выбравшись на поляну с расколотой сосной, немного отдохнул, попутно размышляя над тем, какого беса фон Хорц населил болото бесплотными душами. Для защиты его островка они не годились. Днем их разгоняло солнце, ночью луна. В чем логика? Я постоял на краю болота и вдруг осознал, что не знаю, в какой стороне находится кузница. Вроде бы только что пришел оттуда, но уже и забыл дорогу. Надо снова ждать заката, он укажет направление, а потом ждать восхода луны, чтобы увидеть огонек. В первый раз я смог пройти, потому что беззубый целовальник указал верные приметы, а иначе заблудился бы в болоте, как Макар в трех соснах. И души уволокли бы меня в самую глубь трясины. Да, все логично. Только к чему такая конспирация? Или эта игра пытается использовать меня в каких-то своих целях? К жилищу гнома я вернулся в сумерках. Стрекотали цикады, хрустело сучьями в лесу неведомое чужое. Хорошо, что ни на пути к болоту, ни обратно оно так и не вышло на дорогу. Беззубый целовальник как будто знал, что я сейчас появлюсь. Он стоял у порога жилища в стойке гончей, и едва я приблизился на полсотни шагов, запустил в меня серию очередных шаров. Вот же толсторожий сучонок, никак не успокоится. От первых двух шаров я увернулся, третий опалил щеку. Навстречу летела огненная сеть. Увернуться я не успевал и в отчаянии полоснул по ней бастардом. Сеть распалась на два куска и осыпалась искрами мне под ноги. Беззубый кивнул удовлетворенно и запустил еще два шара. Я не стал скакать, а просто подставил им клинок и шары распались на искры, подобно сети. Вот что дала заточка бастарду. Я любовно огладил клинок и вернул его в ножны. Отныне у меня появился шанс противостоять магии. Вы получили дополнительное умение «Магоборец». Доступен уровень 1 из 15. Не каждый может защитить себя от враждебного волшебства. Вы получили такую возможность. И чем выше поднимется уровень, тем чаще будете выходить победителем из поединков с теми, кто пользуется сверхъестественными силами. Но помните главное, не все враги – маги, и не все маги – враги. При полной прокачке умений вы получите особый бонус. О, отныне я магоборец! Инструкция по применению так себе. Набор обобщенных фраз, не позволяющих оценить конкретные плюсы. Но я разберусь. А пока организм требовал отдыха. Практически вторые сутки на ногах, без еды и сна. Я расстегнул ремни, снял жилет, сапоги, зашел по колено в озеро, постоял, раздумывая, и плашмя упал в воду, разгоняя волну до середины залива. Ох, хорошо-то как! Вся грязь последних дней смоется. Эй, а можно в другом месте ванну принимать? Я поднялся. Возле заводи с кувшинками сидел гнус с удочкой. Рядом все атрибуты рыбака. Ведро, банка с червями. Ты что тут делаешь? Что я делаю? Рыбу ловлю. У этого гнома ни крошки еды. Недаром его и беззубом окрестили. Я выбрался на берег, снял рубаху, штаны, отжал, развесил на кустах сушиться. Прошлепал голышом гнусу, заглянул в ведро. Оттуда на меня пучил глаза крупный карась. Неплохо, на уху хватит. Эльза как? Как-как? Сначала молчала, потом ругаться начала. Теперь вот есть запросила. Переживает. Конечно, переживает. Одно дело игроков по локациям гонять, а другое... Теперь она такая же, как мы. Хе-хе. Вот барон посмеется, когда узнает. Он сказал это с таким злорадством, что мне стало жаль блондинку, несмотря на все ее прошлые козни. «Ах, какое ж ты годливое существо, гнус!» — вздохнул я. «Зато полезное!» — буркнул мошенник. За час гнус поймал еще пяток карасей. Сначала мы хотели сварить уху, но у гнома не оказалось ни кастрюли, ни котелка. Пришлось запекать в глине. Но это даже лучше. Гнус вытащил из своих запасов соль, нарвал дикого лука. Я выпотрошил рыбу, обмазал толстым слоем глины и сунул в угли. Вечером мы втроем сидели на берегу озера, смотрели на закат и поедали запеченных карасей. Звали к ужину Беззубова, но он не пришел. Наверное, не любит рыбу. Эльза была непривычно понура, молчала, а потом завернулась в балахон и уснула. Мы с гнусом тихонько болтали, травили глупые анекдоты, а когда совсем стемнело, тоже легли спать. Проснулся я от того, что кто-то меня облизывал. Первая мысль была «Эльза», потому что подумать такое на гнуса было слишком. Да и язык мягкий, ласковый, женский. Я открыл глаза. Коза! Длинные кривые рога на фоне светящегося неба придавали ей сходство с чертом. Подскочил, замахал руками. И коза отбежала, позвякивая колокольчиком. «Просыпайся, паденщик!» Позади стоял беззубый целовальник. Лицо его было торжественно ужасным. Видимо, пришел дать очередное задание. Он приложил палец к губам и шепнул: «Иди за мной!» Я нехотя поднялся, надо же-то какая секретность-то, и поплелся за ним. «Пришло время найти себе нового помощника», — сказал гном, когда мы отошли подальше. «Этих двух мало?» — спросил я, кивая в сторону берега. «У каждого свое назначение. Тебе нужен тот, кто укажет путь к ледяному городу». «Получено задание привести к покорности сына снежных отрогов. Принять да нет. Время выполнения один тайм. Штраф за отказ. Разрыв цепочки заданий от беззубого целовальника. Ну, проклятье старухи Хемши. Выпей». Он протянул мне колбу с синей жидкостью. Над горлышком поднимался белесый порог. Пахло обезжиренным скипидаром. «Что это?» «Пей. Это тебе во благо», — гном подмигнул. «Это подарок от старухи Хемши». Я на секунду поколебался. Не уверен, что подарком от старухи Хемши можно доверять. Но все же взял колбу и опрокинул в себя. Горло обожгло кислотой, в нос шибануло газами. «Хрень-то какая!» «Вы получили постоянную прибавку к здоровью плюс 1500 единиц». «О!» Интерфейс засипел, подобно пробитому баллону, и я поспешно заглянул в него. Жизнь восстановилась полностью, плюс 1500 единиц. Теперь у меня стало 4900. Это уже серьезно. Если не хватать в бою критических ударов, то можно долго продержаться. А если еще шмот хороший с поглощением урона процентов 20, будет совсем замечательно. Хороший подарок старуха прислала. А при наличии духа я становлюсь практически бессмертным, как и Кощей. Смерть того была на кончике иглы, а моя в присутствии или отсутствии духа у противника. У кого его больше, тот и будет победителем. Вот только как узнать, у кого он есть и сколько? «Отправляйся назад», — велел гном. «Куда? В кузницу?» «В Кьяваре-дель-Гьячо». «Куда? Да ладно», — опешил я. «Мы столько дней оттуда пилили, я ноги до мозоли стер». «Кобылу возьмешь». «Кобылу? Так мне опять одному?» Я уже привык к обществу Эльзы. Ее присутствие настраивало на неприличные мысли. Пусть они были неосуществимы, но все равно радовали и делали дорогу не такой скучной. Хотя, почему неосуществимы? Старуха Хемша назначила меня начальником нашей маленькой бригады. Стало быть, можно проявить настойчивость, воспользоваться, так сказать, служебным положением. Ну, овладеть. Ну, давай хотя бы Эльзу с собой возьму, предложил я. Она в том городишке своя. Любую проблему решить сможет. «Один!» — настойчиво повторил Беззубый. «У трактирщика спросишь тропу к снежным отрогам. Он укажет». «А если не укажет?» «А если не укажет, получишь штраф за разрыв цепочки заданий». Он снова подмигнул. «И дух тебе не поможет». Я развернулся и пошел к лужайке, где щипала траву соловая Эльзы. Пока я седлал ее, гном не сводил с меня глаз. Я тоже приглядывал за ним, но ненавязчиво, из-под руки. Этот беззубый целовальник знает обо мне больше, чем я сам о себе. Он даже знает о моем духе, хотя я никому не говорил об этом. Он как будто читает мой интерфейс. Путь до Кьяваре-дель-Гьячо предстоял долгий. Кобыла Эльзы Норвом походила на хозяйку, такая же подозрительная и капризная. Когда мы проезжали мимо места, где упокоился прах сестер Пелагатти, она захрапела, закрутила задом. Видимо, души ведьм по-прежнему витали где-то у обочины. Я хлопнул кобылу по крупу, и она взвелась на дыбы. Пришлось цепляться за гриву, чтоб не выпасть из седла. А потом шептать ей в ухо всякие нежности, чтобы успокоить. Выехав на внутренний тракт, я полдня ехал в одиночестве. За последние несколько дней дороги южных марок безопаснее не стали. Страна по-прежнему лежала в разорении, и многие мужчины, не ушедшие с кадаврами в западные феоды, стремились хоть как-то заработать на жизнь. Сбивались в банды, грабили одиноких путников, спрятанные в горных долинах деревеньки. Отряды кондотьеров таких охотников отлавливали, вешали, но меньше их не становилось. Игра стабильно возвращала убиенных разбойников на тропу войны, которые, повинуясь испорченному сценарию, устраивали западни на трактах или резали в темноте горло чересчур доверчивым попутчикам. Брали, что под руку подвернется, и исчезали тихо и незаметно. Я бы предпочел еще раз прокатиться до жилища фон Хорца, вздрагивая от треска сучьев в лесу, чем беспрерывно оглядываться, всматриваясь в складки местности. К полудню я догнал торговый караван из двух десятков фургонов. Они остановились на отдых у стекающего с холмов ручья, развели костры, и я еще за милю почувствовал запах жареного мяса и кофе. Кофе! Последний раз я вдыхал этот запах в кабинете мэра Форт-Хоэна. Тогда я отказался, не желая привыкать к хорошему. Но сегодня, если предложат... Навстречу вышли четверо. Один плюгавый с бородкой клинышком в дорожном плаще, по всей видимости, старший караванщик. Трое других крепкого вида при оружии, наемники. Среди фургонов наверняка пряталась еще парочка арбалетчиков. Да и возницы, ребята не лыком шиты, у кого ни нож, так топор. В обиду себя не дадут. Но мне неприятности ни к чему, у меня другие запросы. «Будьте здравы, добрые люди», — поздоровался я, натягивая поводья. Соловая всхрапнула и закивала головой, звякнув уздечкой. «И ты? Здравствуй, путник», — ответил плюгавый. Он взял в горсть бородку, огладил. Дурацкий жест, шаблонный. Почти все купцы, с которыми я разговаривал, оглаживали так свои бороды. Сначала это прикалывало, потом стало раздражать. «Куда направляешься, Венет?» Все, с кем бы я ни встречался, называли меня Венедом. А я Венет. Вот. И как они определяли, акцент у меня, что ли, какой-то особый, или глаза слишком голубые? Появится возможность, обязательно съезжу к восточным границам, посмотрю, что это за народ-то такой, Венет, Венеды. «В Кьяваре дель Гьячо, уважаемый, если нам по пути, то позволь присоединиться к твоему каравану». Иных дорог в Кьяваре дель Гьячо не было, поэтому нам было по пути. Лишь там тракт разделялся на два. Один уходил на север к узкому перешейку, второй поворачивал на юг, и долинами горных отрогов тянулся до глубоководных портов Наружного моря. «Кьяваре дель Гьячо — маленький городишко. Скучный. У тебя дело там кому? Или без дела землю топчешь?» «Дело. К трактирщику местному». «Какому трактирщику? Он меня проверяет, что ли?» «Там один трактир, уважаемый. Беглый король Орацио. И трактирщик тоже один». Купец снова огладил бороду. «Ха-ха, так и есть», — он прищурился. «Зовут того трактирщика ловкий Умберто. На вид крепкий и вечно недоволен чем-то. Извини, что много вопросов задаю. Времена обманчивые. По дорогам много лукавых людей ходит. Приходится остерегаться. Так и быть, приму тебя в караван. Дам место у костра и шерстяную накидку, чтоб укрываться от холода ночью. Но покуда не доберемся до места, твой меч на мою защиту встанет». Это была обычная формула наемного охранника. И я кивнул. Согласен. Получено задание дойти с караваном до Кьяваре дель Гьячо. Принять? Да, нет. Время выполнения 3 дня. Штраф при невыполнении отношения с южными марками -10. Купец широким жестом указал на костер. «Ступай, Венет! Отобедай и в путь!» «Отобедать — это весьма своевременно. А то после вчерашних карасей я иной пищи не видел. Да и караси так себе получились, несытные. Караванщик вернулся к костру, а я спрыгнул на землю и отвел соловую на обочину. Пускай попасется. Подошли наемники. Рыжеволосый молодчик сложил руки на груди и завел заезженную пластинку. «Венит, это не один уважающий себя мужчина...» «Да-да-да-да», — перебил я его. «Ни один уважающий себя мужчина не сядет на кобылу, только на жеребца, в крайнем случае в лужу. Старая шутка. И опасная. Некоторых шутников после таких шуток присыпали землей, а кого-то просто бросали на дороге. Мне очень хотелось есть и выпить, наконец, кофе, а не городить огород на пустом месте. Понимаю, мое внезапное появление наемникам не понравилось. Плата за охрану была невысокой и фиксированной, и теперь им придется делить ее со мной. Кому такое нравится? Но, право, это не стоит того, чтобы выбивать друг другу зубы. Я попытался обойти Рыжеволосого, но тот посчитал, что разговор не закончился, схватил меня за жилетку и подтянул на себя. «Слышь ты, болтливый, ты кого тут присыпать собрался?» Ах. Я резко ударил его суставом указательного пальца в гортань. Он скинул руки к горлу, выпучился, закрепел. Наемник номер два поднял кулаки на уровень плеч. Третий стал обходить меня слева. Руками я драться непривычен. Подсмотрел несколько приемов на помосте в Хортхоуэне. Дашвар показал парочку. Против двоих соперников, явно не дураков, в рукопашке не выдюжу. А если вытяну бастарда из ножен, то без крови не обойдется. Получится, вместо того, чтобы охранять караван, я всех его охранников в капусту порублю. Глупая ситуация. «Эй, Буш, Ватли!» От фургонов бежал мужчина с арбалетом. Значит, я прав был, когда подумал, что где-то там прятался стрелок. «Буш!» От быстрого бега он дышал тяжело и вместе со словами выплевывал слюну. «Не надо! Ватли, я... Он всех вас... Нас положит, поверьте!» Буш опустил руки и присмотрелся ко мне. «Чего это вдруг? Я сам его...» Он хлопнул по топору, висевшему на поясе. Арбалетчик отчаянно замотал головой. «Не надо, Буш! Стойте! Это... Это Соло, жадный до смерти!» Буш напрягся, а второй Ватли сделал шаг назад. Гнус говорил, что в южных марках сцену используют не по назначению, пляшут, поют, заставляют актеров стихи читать. Может, и так. Но за настоящими актерами они все-таки следят, и обо мне слышали. Он как Ватли побледнел, да и Буш зубами тарантеллу выстукивает. Арбалетчик подхватил Рыжего, не позволяя ему упасть, и сказал, глядя себе под ноги. «Извини, Соло, не признали сразу. Хорошо, что ты на нашей стороне». Шестая глава. После обеда караван двинулся дальше. Я пристроился в конец, так проще было следить за округой. Слева тянулась изрезанная оврагами и логами равнина, справа поднимались каменистые холмы, поросшие по вершинам кривыми соснами. В небо взмахнул коршун, сделал широкий круг над равниной и опустился на валун в полусотни шагов от дороги. Что-то его заинтересовало. Он несколько раз подпрыгнул, взмахивая крыльями, закликотал, будто подавая знак, и снова поднялся в воздух. Я дернул повод, поворачивая соловую к валуну. На что это указал коршун? Прятаться там никто не мог. Валун хоть и большой, но для защиты или засады не годится. За 10 шагов до него кобыла захрипела и встала. Я спрыгнул с седла и прошел вперед. Справа от валуна кто-то взрыхлил землю, прочертив глубокие борозды когтями, а потом еще потерся о камень, оставив клочок шерсти бледно-изумрудного оттенка. Никогда не видел ни таких следов, ни такой шерсти. И я подобрал ее, потер в пальцах. Шерсть как шерсть, обычная. Вернулся к каравану. «Нашел чего? Венит!» — усмехнулся возница. «Следы странные», — пожал я плечами, «как будто землю мечами исполосовали». «И шерсть вот такая». Я протянул ему клок на ладони. Возница глянул и тут же крикнул, приподнимаясь на козлах: «Стой!» Клич передали вперед от фургона к фургону, и караван остановился. Через минуту явился старший караванчик в сопровождении наемников. Рыжий глянул в мою сторону и отвернулся. «Что случилось?» — спросил купец. «Господин Доната», — заговорил возница, указывая на меня. «Он нашел следы зверя». «Зверя?» — возница кивнул, и купец повернулся ко мне и спросил строго. «Что ты видел, Венит?» Я протянул ему шерсть. И землю как будто изрезали. «Где?» «Вон, у камня». Наемники подобрались и стали нервно оглядываться. Буш потянул из-за пояса топор, а рыжий попятился. «Свежие следы?» «Час, может, два. Трава еще не засохла». Купец дал знак к началу движения, и караван двинулся дальше. Я привязал соловую к фургону, сам пошел рядом. «Что за зверь, караванщик?» Донату скомкал клочок, раскатал его между ладоней и щелчком отбросил шарик в сторону. «В стране Шу его называют Чиу», — купец произнес это тихо, как будто боялся, что его услышат. «Мы зовем его просто зверь». Живет во влажных бамбуковых лесах на юго-западе страны. Похож на двухметровую гориллу, но голова напоминает волчью, только с длинными клыками и без ушей. Двигается в развалку, опираясь на передние лапы. Те борозды, что ты видел, — это след от когтей. Зверь выпускает их, когда злится. Очень опасен, очень. А не хотелось бы с ним встретиться. А как он оказался в холодных горах южных марок? Бамбук здесь не растет. Не ко мне вопрос. Да это и не важно, потому что если зверь нападет на караван, никому не будет весело. Купец посуровил. Смотри внимательнее, приглядывайся к животным. Они лучше человека чуют зверя. На ночь мы встали в каменной западине, прикрывшись холмами с трех сторон. С четвертой поставили фургоны и развели большой костер. Караванчик приказал выставить удвоенный караул и всем держать оружие наготове. Только сдается мне, что если зверь захочет напасть, то ни фургоны, ни костры, ни караулы его не остановят. Пока мы ехали, возницы говорили о нем много чего. Думаю, в большинстве своем эти рассказы выдумка, ибо морда к морде со зверем никто не сталкивался. Но и оставшиеся половины вполне хватало, чтобы три раза перекреститься. Мне выпал жребий нести караул в первой половине ночи с арбалетчиком. Назвался он Матиасом. Мы стояли на левом крае, свет от костров до нас почти не доходил. Я видел только рыжие отблески на стальной дуге арбалета и на железных заклепках фургона. Все, что было за фургонами, поглощал мрак. «Лошади почувствуют, если он подойдет», — сомневающимся тоном произнес Матиас. И поведал как сокровенную тайну. «Я видел его. Ага, два раза. Зверя». «И как?» «Страшно», — признался Матиас. «Я с господином Доната давно хожу. Раньше мы возили шелк из страны Шу в северные кантоны. Выгодный бизнес, но узкий перешеек сейчас перекрыт. Война. Приходится возить товар кружным путем». по наружному морю, а это делает перевозки дороже». «Ты хотел про зверя рассказать?» — напомнил я. «А, да. Зверь, зверь. Ну, он такой, каким его описал господин Доната. Люди страны Шу ловят его в лесах на юго-западе. Ну, это опасная профессия, ловец зверя. Он настолько лют и силен, что никакая сеть, кроме магической, не может его сдержать. Но магия в стране Шу не запрещена, поэтому его отлавливают и везут на особые арены. Шутаньи называют их Тантинчха. На них проходят бои. Против зверя выходят нефритовые Чандао. Лучшие воины. 20 и даже 30 разом. И это не значит, что они смогут победить. Исход боя со зверем непредсказуем. Я 2 раза был на таких состязаниях. У зверя на передних лапах 3 когтя, каждый с 1,5 фута длиной. В нужный момент он выпускает их и одним ударом разрезает человека в доспехах на несколько кусков. На коротких дистанциях зверь движется очень быстро, увернуться от него почти невозможно. Чандао, который выживает в таких схватках, позволено носить доспехи бордового цвета. Значит, убить его нельзя? Ну, я не слышал, чтобы кто-то убил зверя. С холма скатился камень. Звук от падения прокатился по западине и эхом ударил в уши. Лошади вздрогнули, застучали копытами. Матиас начал судорожно натягивать арбалет. Я припал плечом к борту фургона, прислушался. Никаких иных звуков. Тихо. И также темно. Надо было забрать у гнуса факела. Сейчас бы посветил, что там за фургонами. «Ну, как?» — шепотом спросил Матиас. Он поднял арбалет, направив его на выход из западины, и придавил пальцем на спусковую скобу. «Ничего. А Чиу ночью охотится?» «Чшшш!» — приложил палец к губам Матиас. «Не называй его по имени. Оно навлекает беду. Зверь может прийти в любое время, днем, ночью». «А как он вообще здесь оказался?» «Не только в стране Шу любят бои. Иногда зверей привозят в южные марки за очень большие деньги на потеху аристократам. Ну, видимо, этот сбежал. И теперь ходит по округе, охотится». «А если это не зверь?» «А кто? Ты же видел следы и шерсть. Такой шерсти ни у кого больше нет». Мне вдруг показалось, что впереди перед фургонами кто-то стоит. Темнота сдвинулась, порыв ветра шевельнул волосы на голове. И снова чужой взгляд, точно такой, как у расколотой сосны, начал меня ощупывать. Я дернулся, и темнота дернулась вместе со мной. «Видишь? Что? Там стоит кто-то». «Что можно рассмотреть в кромешной тьме? Ты нарочно меня пугаешь». «Да вон же!» Но движения больше не было. Ветер стих. Взгляд отступил. Показалось. «Это у тебя от усталости. Принеси лучше кофе». «Да, кофе сейчас не помешает. Поможет успокоиться и согреет». Я направился к костру. Огонь почти погас, только россыпь больших угольев трепыхалась белым пламенем. Я подбросил несколько поленьев, подождал, пока разгорится, взял кофейник, наполнил 2 кружки и вернулся к посту. Матиаса не было. Я поставил кружки на землю и прошел вдоль фургонов. Никого. У правого края на посту стояли в карауле 2 возчиков. «Матиас не подходил?» Один мотнул головой, второй предположил. Может, поссать пошел. И это он мог сделать на месте, да и времени много не надо. В душе заскреблось предчувствие нехорошего. Поглядывайте по сторонам. Мы не одни. Я до хозяина схожу, предупредил я возчиков. Купец спал на земле, завернувшись в шерстяную накидку. Я тронул его за плечо, он тут же поднял голову. «А что случилось?» «Матиас пропал». «Буди остальных». Я растолкал наемников, пояснил ситуацию, зажгли факела, обошли лагерь по кругу, тихо, без криков, заглядывая под каждый куст. Ватли присматривался к лошадям, они вели себя спокойно. Когда разведнелось, обошли лагерь еще раз. Арбалетчика нигде не было. Спать больше не ложились. Сварили похлебку, поели наскоро и стали собираться. Тело Матиаса нашли на выходе из западины. Вернее, не тело, а пятна крови на камнях, клочья одежды и разбитый арбалет. Неведомая сила переломила ложе из моренного дуба пополам, словно щепку. Остальную дугу выкрутила винтом. Рядом все те же следы, распластанная огромными когтями земля. Доната причмокнул и проговорил с явным облегчением. Теперь он сыт, но, несмотря на это, весь день и следующую ночь мы вели себя настороженно. Всем, кто попадался навстречу, говорили, что на дороге появился зверь. Новость встречали по-разному. Одни в испуге разворачивались, другие кивали и благодарили за предупреждение. А я боялся, что кто-нибудь даст мне задание на Чиу, которое может оказаться последним в моей жизни. На третий день мы вышли к скальным отрогам, между которыми застрял Кьявари дель Гьячо. Караван остановился на окраине перед длинным бревенчатым бараком, над дверями которого была сделана надпись белой краской «Фактория». Задание дойти с караваном до Кьявари дель Гьячо выполнено. Вы получили 3 медных монеты. В мешке звякнуло. 3 монеты. Кружка пива и воблина. Или миска вареного картофеля. Впрочем, с местными ценами даже на это не хватит. Я посмотрел на Донату. Вдруг прибавит. Премию, например, за бессонные ночи. Караванчик разговаривал с возчиками, потом поднялся на крыльцо и скрылся за дверями фактории. «Надолго вы здесь?» — спросил я Буша. Наемник пожал плечами. «До утра по-любому задержимся. Отдохнуть надо, горло промочить, а то и вовсе на тайм, как господин Донато решит, так и будет». Я дернул поводья, направляя кобылу в город. У трактира спешился, зашел внутрь. Люди меня узнали, еще не выветрился из памяти эпизод на торговой площади. Трактирщик уткнул кулаки в стойку. Новой встречи со мной он рад не был. Но портить отношения с порога не стал. Налил полную кружку пива и подвинул мне. «За счет заведения». Все тот же имперский стаут. Если всех женщин сравнить с сортами пива, то это Эльза. Я отпил глоток, наслаждаясь вкусом, и спросил. «Что не весел, Умберто? Посетителей у тебя меньше не стало, наоборот, прибавилось». «А с чего веселиться? Бродь тут всякие». Трактирщик взял полотенце, начал протирать кружки. Глаза его сузились. «Твое место на площади у столба, а не у моей стойки». «А против старухи Хемши не попрешь». «Вот потому ты и жив до сих пор». Разговор не клеился. Я решил сменить тему. На западном тракте зверь объявился. Гул в зале затих. «Зверь?» Трактирщик отставил кружку и перебросил полотенце через плечо. «Не ошибаешься, Венет?» «Караванщик Доната может подтвердить мои слова. Я с ним пришел. Зверь у нас арбалетчика уволок». Из кухни выскочила девка, начала собирать посуду, на нее зашипели. «Доната брать не станет», — кивнул трактирщик. «От тебя, Венет, одни неприятности. Сначала старух Хемш, теперь зверь. И еще новости будут?» «Одна. Привет тебе от беззубого целовальника. Он сказал, что ты мне тропу к снежным отрогам укажешь». «Тропу? Хм, а че ее указывать? Вон она!» Он махнул неопределенно. «За ратушу зайдешь и ступай прямо. Не промахнешься. Но давай так, я тебе, ты мне». Получено задание сообщить маркграфу Салуццо о звере. Принять? Да? Нет. Время выполнения 5 дней. Штраф за отказ. Отношения с южными марками -10. Вот только этого мне не хватало. Опять куда-то идти, стирать сапоги, терять время. И за что? За очередные 3 медика. Нахер. Плевал я на всякую репутацию. Сообщу маркграфу о звере. Маркграф потребует убить его, а еще неизвестно, кто кого завалит. Пусть разбирается с ним сами. Отныне это их проблема. А мне осколок радужной сферы искать надо. Нет, уважаемый, сами как-нибудь с маркграфом разговаривайте. Отношения с южными марками +40. Мой ловкий Умберто расценил как оскорбление. Хотя отношения с южными марками у меня оставались выше среднего. Слава игре за бои с боссами, я успел набрать максимальное значение. Тем не менее, трактирщик процедил сквозь зубы. «Жаль, что уважаемая Донна Эльза не успела в тот раз тебе шею свернуть. Ну да еще сквитаемся. Это вряд ли. Зная местные порядки, я буду держаться на стороже и руку от бастарда далеко отставлять не стану. Допив пива, я вернулся в факторию. Незаметно набежал вечер. Отправляться в горы и выяснять отношения с сыном снежных отрогов было уже поздновато. Караванщики развели костер, варили похлебку. Доната кивнул: «Присаживайся». Второго приглашения я ждать не стал. «Решил дело с Умберто?» — спросил купец. «Решил», — ответил я, принюхиваясь к котлу. «Готов идти дальше со мной?» Дорогу на побережье лавина накрыла. «Ну, такое часто бывает. Слуги маркграфа скоро ее очистят. День-два. Так что, искать мне кого-то на место Матиаса или нет? Плата будет выше». «Да мне в другую сторону, купец. К снежным отрогам». «Извини». Я решил было, что Доната обидится, так же, как трактирщик, но купец кивнул понимающе. «Жаль. Наемники много хорошего тебе говорят. Любой караванщик посчитает за удачу иметь подле себя такого бойца». Похлебка сварилась. Я вытянул из-за голенища ложку, обтер ее об штаны, зачерпнул бурлящее варево, подул, остужая. Запах был отменный. Повар не пожалел ни мяса, ни специй. «Пару таймов назад, купец, я бы за тобой на край света отправился. Хоть в страну Шу, хоть в болото корком». Я облизал ложку и потянулся за следующей порцией. «А сейчас не могу. Старуха Хемши задание дала, и если я его не выполню...» «Старуха Хемши?» – переспросил Донату. «Ага, она самая. Знаешь ее?» «Хочу знать, не знаю, но слышал. Большой силы женщина». «Слишком большой. Настолько большой, что отказать страшно». «Если не секрет, о чем она тебя попросила?» «Какие тут секреты? Нужно добыть осколок радужной сферы. Один я для нее уже добыл, так она за вторым отправила». «Ну зачем ей эти осколки?» «Без малейшего понятия. Может, она сатанистка, а может, мир спасает». Второй вариант мне нравился больше, но даже если и первый, то... ну, какая разница? В любом случае, я жду хорошей награды, которой мне хватит, чтобы жить безбедно до окончания игры. Доната протянул сверток. «Это что?» «Хлеб и вяленое мясо. Не вот сколько, но на несколько дней хватит. Снежные отроги – место глухое, найти пропитание трудно. Это поможет тебе продержаться до возвращения. Сверток был увесистый. Я кивнул. Ну, спасибо. Спать я отправился на конюшню. Место знакомое, привычное, к тому же есть где оставить кобылу, покуда не вернусь обратно. На рассвете, едва темнота развеялась, я вышел на тропу, указанную ловким Умберто. И не тропа, так, каменная россыпь, по которой ходить, только ноги ломать. Сапоги утопали в ней по щиколотку, иногда соскальзывали вниз, и я 15 раз пожалел, что не взял альпиншток из мешка Гнуса. С ним идти было бы не в пример легче. Он одинаково подходил для ходьбы по льду, снегу и сыпучим камням. Когда рассвело окончательно, я уже взобрался на седловину и смог осмотреться. Россыпь закончилась, и дальше под ногами лежала твердая поверхность. Тропа виляла меж крупных горных выступов и уходила в зеленую цветущую долину. Крутые склоны облепил низкорослый кустарник, вдалеке синело небольшое продолговатое озеро, неподалеку паслось стадо горных баранов. Идиллическая картина. Вопрос, где тут искать сына снежных отрогов? Как он хотя бы выглядит? Беззубый целовальник не удосужился обрисовать внешность, а сам я спросить не догадался. Не догадался спросить и у ловкого Умберто. Старик это, мужчина, юноша с нежным пушком под носом или один из тех баранов, что пасутся возле озера. Я поправил ремень и начал спускаться вниз. Тропа под ногами исчезла, и я ступал прямо по траве, настолько нежно-зеленой с виду, что становилось неловко от мысли, что она мнется. Но тут никуда не денешься. Другой дороги все равно нет. А идти надо. Иногда взгляд натыкался на следы жизнедеятельности местной фауны. Следы копыт, вывороченный мох на камнях. Но ни разу не попались следы человека. «Где же ты, сынок? Как тебя искать?» С высоты седловины долина казалась небольшой, однако до озера я добрался только к полудню. Стадо баранов при моем приближении сместилось выше по склону, на террасу, и уже с безопасной высоты поглядывало на меня и блеяло. Жаль, нет арбалета, а то обязательно бы подстрелил одного. Сам я не пробовал, но, говорят, шашлык из них вкуснее, чем из обычной баранины. Я вышел на берег, постоял. Тишина. Слышно, как бабочка трепещет крыльями на другом конце долины. Вокруг ни одного указателя, ни намека, в какую сторону идти. Надо было все-таки, несмотря на запрет Беззубова, взять с собой Эльзу. Полюбовались бы вместе природой. Искупались бы. Вода в озере прозрачная, каждый камешек на дне видно. И холодная. После купания Эльза, хочешь, не хочешь, попросила бы согреть. И я бы согрел. Я бы так ее согрел. Седьмая глава. За спиной зашуршало. По коже побежали мурашки, но оглядываться я не стал. Если там кто-то стоит, то вряд ли уже уйдет, а если у него оружие, и он попытается приблизиться, то сейчас его ждет... Я резко прыгнул вперед, одновременно вытягивая бастарда и разворачиваясь. Никого. Пусто. Что же я тогда слышал? Вложив меч в ножны, я обошел луговинку по кругу. Новых следов не прибавилось. Наверное, ящерка зацепилась хвостом за сухую травинку и напугала меня. Когда стоишь один в странном месте, то слышишь все звуки, и каждый из них кажется громом. Хорошо, что взгляд, донимавший меня сначала по дороге к Форт-Хорцу, а потом ночью в лагере караванщиков, больше никак себя не проявлял. Я реально начинаю всего бояться. Такого со мной никогда не было. В Форт-Хоуне я считал себя королем смелости и отчаяния, посылал нахер нубов, вступал в схватки с клановыми качками, отправился в подземелья за погремушниками, не имея ни опыта, ни более-менее подходящей экипировки. На сцене Ландберга рубился с рыцарями света, с раптором из Лиги наемников, и ни разу не испытывал такого страха, как в последнее время. Ну, может быть, чуть-чуть шевелилось что-то нехорошее, но точно не вздрагивал, не озирался затравленно. Я стал параноиком. Не хотелось бы превращаться в Гнуса 2.0. Я и с первым-то не знаю, что делать, а двое — это уже слишком. В озере бултыхнулась рыба. Или это камень кто-то бросил? Тьфу ты, опять меня трясет! Да спокойно, Соло, спокойно! Я двинулся в обход озера. Где искать этого чертова сына? Беззубый целовальник мог бы дать побольше примет или хотя бы название местности. Например, долина обмороков, тропа говяжьего бульона, третья пещера от перекрестка грязной случки. А так приходится искать логические решения. Снежные отроги — это то, что слева и справа от меня. И если этот сукин сын — настоящий сын своих отрогов, то он должен быть где-то рядом. Вряд ли он ползает по горам. Делать там нечего. Значит, прячется в долине. Первую половину я уже прошел и не обнаружил никаких следов присутствия человека, только баранов. Отсюда вопрос. Он баран? Но тогда среди того стада, что пасется на террасе, я его точно не найду, ибо все эти бараны на одно лицо, морду. Чем ближе подходил я к краю долины, тем настроение становилось паршивее. Беззубый реально мог дать что-то более существенного, кроме социальной терминологии и ее отношения к конкретному месту. Добравшись до края долины, я увидел ущелье. Зря я обвинял беззубого целовальника в ущербной подаче информации. Долина — это лишь начало пути. На камне рядом с входом в ущелье углем был нарисован знак. Круг, перечеркнутый стрелой. Наконечник смотрел вверх, указывая направление. И опять же вокруг ни одного следа присутствия человека. Я шагнул вперед. Ущелье было не более 3 метра в ширину. Иногда оно сужалось до такой степени, что легко можно было, вытянув руки, дотронуться кончиками пальцев до его стен. В таких местах меня начинал покрывать липкий пот. Стены давили, и, казалось, вот-вот сойдутся и сплющат меня, как симплигады плющат корабли в Босфорском проливе. Симплигады — это скалы у входа в Черное море. Сталкиваясь, они разбивали корабли. Однажды путь перегородила россыпь. Когда-то случился оползень, и в ущелье обрушилась лавина камней. Слава игре! Камни рассыпались так, что не стали непреодолимым препятствием. Хватаясь за края и подтягиваясь, я перебрался на другую сторону. К ночи я так и не смог добраться до конца ущелья. Казалось, оно было бесконечное. И сколько я не вглядывался, впереди меня только камни, камни, камни, камни, камни, камни. И узкая полоса темнеющего неба над головой. Устал. И очень хотелось есть. Хорошо, что Доната дал провизии на дорогу. Я забрался в щель между двумя валунами, вытянул ноги. Они гудели, как 2 колокола после набата. Достал сверток, развернул. Кроме хлеба и мяса там был небольшой бурдюк с чем-то булькающим. Пиво? Однако. Я вырвал пробку зубами, хлебнул. Вода. Но тоже хорошо. Поев, я постарался устроиться в своем каменном логове поудобнее. Идти дальше не было смысла. С каждой минутой становилось все темнее и темнее. В такой темноте проще лоб расшибить, чем искать какого-то там сына. Я положил бастарда рядом с собой, скрестил руки на груди. Холодно, костер бы развести, но дров нет, и накидки теплой тоже нет. В узкой прорехе между скалами одна за другой вспыхивали звезды. Под их мерцанием веки становились тяжелее. Глаза слипались. Изо рта выкатился зевок. Проснулся я от ощущения прикосновения. Нечто дотронулось до щеки. Провело по ней перышком. Переместилось на подбородок, на шею. Глаза я не открывал и вообще вел себя, как будто продолжаю спать. Повел плечами, словно во сне. Передвинул правую руку к бастарду. Нащупал рукоять. И только после этого приоткрыл веки. Совсем чуть-чуть. Еще не рассвело. Над головой едва заметной лентой обозначился просвет между краями стен. Я лежал и смотрел на него, а взгляд продолжал оглаживать меня. Несмотря на холод, тело покрылось потом. По виску прокатилась горячая капля. И снова, как бы во сне, я пододвинул под себя левую ногу и напрягся, делая упор. Теперь бы только разглядеть врага. Просто разглядеть. Он должен быть рядом, где-то здесь. Вряд ли внизу, иначе бы не видел меня, и я не чувствовал его взгляд. Вероятнее всего, он застыл выше, сливаясь со стеной. Но где тут можно застыть, чтобы при этом не сорваться? Ну, не паук же он, чтобы ползать по вертикальным поверхностям. Или паук. Что-то дрогнуло метрах в десяти и правее. Высота метра четыре. Там выступ. За него можно зацепиться, если обладать определенными способностями, например, скалолазание. Кривая лента над головой стала светлее. Воздух в ущелье тоже посветлел. Ощущение опасности усилилось. Скальный выступ шевельнулся. Верхняя часть сдвинулась вперед и снова застыла. Теперь я на 100% был уверен, что это что-то живое. Не знаю пока что, но оно может двигаться, и его целью наверняка являюсь я. Но почему так медленно? И я лежу в этой щели часов пять. Или оно заметило меня недавно, или просто наблюдает. Нет, не наблюдает, иначе бы не двигалось. Охотится. Оно на меня охотится. Над головой стало совсем-совсем светло, и только в ущелье воздух оставался сумрачным. Но я уже мог разглядеть мелкие камни на тропе и трещины на стенах. Одна вдруг исчезла, как будто на нее наползла тучка. Однако трещины сами по себе не исчезают. И я напрягся. На стене проступили контуры, фигуры. Это не паук, как я думал вначале. Но оно имело шесть конечностей. и голову. Вспыхнули красноугольные глаза. Чудовище оттолкнулось от стены и прыгнуло. Я мгновенно подскочил, ухватился за край валуна и взлетел вверх. Откуда только ловкость взялась. Вытянул меч из ножен и выставил перед собой. Животное зашипело и отскочило. По виду оно походило на человека, только голова и без первичных половых признаков. На груди золотой круг, наколка или печать. Кожа из темно-серой, каменистой, стала бледно-голубой, как альпийский лед. Голова лысая, небольшие уши, нос. А вот рук четыре. Оружие я не увидел. Как оно собиралось убить меня? Ни когтей, ни клыков. Минуту мы стояли друг против друга. Я сделал шаг назад и вскинул бастарда к плечу, готовый нанести мгновенно рубящий удар, если оно прыгнет на меня снова. Животное склонилось почти к самой земле, растопырило руки и продолжало шипеть. Мне показалось, я разобрал слова. «Сильный, низкорожденный, буду гордиться победой!» Голос тихий, утробный, почти шепчущий. Кожа от него стыла. Я сместился влево, подальше от стены, а животное повело руками по кругу, как будто ткало. Что? В воздухе появились синие пересекающиеся линии. Сеть! Почти такая же, как у беззубого целовальника, только беззубый соткал ее единым движением. Почти мгновенно, а этот вытягивал каждую ниточку и пытался придать рисунку особый бранный узор. Это не просто сеть. Это что-то, с чем я еще не сталкивался. Это настоящий ледяной невод. Он заполонил все пространство от стены до стены и в высоту два моих роста, каждая нить толщиной с канат. Животное дунуло, и невод плавно поплыл по проходу ко мне. Если он обхватит меня и обездвижит, то я даже не хочу думать, что эта тварь сделает. Добыча. Оно сказало «добыча». Я попятился. Придурок, тупой, недоразвитый придурок. Вместо того, чтобы стоять и глазеть, как оно ткет эту хрень, надо было бросаться вперед и рубить. Ага, теперь спокойно, Соло. Беззубый не просто так посылал тебя к фон Хорсу, а потом бросал свои шарики. Да и сеть тоже бросал. Правда, у него она была не в пример тоньше, но ведь должно сработать, да? Должно же! Я полоснул канаты поперечным ударом. Невод не рассыпался, но несколько нитей на канатах лопнуло. Звук, как будто струна порвалась. Животное по другую сторону внимательно отслеживало каждое мое действие. И тут же принялось ткать, восстанавливая целостность невода. Это уже слишком. Я ударил еще раз. И еще. Бастард вгрызался в чужеродную магию. Сыпался иней, звенели струны. Животное злобно сопело. Победит тот, кто окажется проворнее. Или я разрублю невод и доберусь до этого монстра, или невод опутает меня, и тогда монстр спляшет над моим трупом. Я ударил еще раз, и лопнули сразу два каната. В неводе образовалась прореха. Один край загнулся внутрь и начал сворачиваться в рулон. Между неводом и стеной образовалась щель, по ширине достаточная, чтобы пролезть. И я нырнул в нее, чувствуя, как тело обдает нестерпимым холодом, и оказался лицом к лицу с животным. Оно не ожидало, что я смогу прорваться, но среагировало мгновенно. Оттолкнувшись, оно вскарабкалось на стену, тремя руками ухватилось за выступы, а указательным пальцем четвертый начало вычерчивать каббалистические знаки. Через мгновение ноги как будто увязли в снежно-ледяном крошеве. Я оказался в центре голубой кляксы. Ее лучи импульсировали и издавали легкий шелест. Я не мог сойти с места. Руки действовали, а вот ноги удавалось переставлять с трудом. Один шаг, 5 сантиметров, еще шаг, еще 5. Клякса при этом двигалась вместе со мной. Выбраться из нее не получалось. Нужно уничтожить. Как? Животное демонстрировало магию очень высокого уровня. Устоять против такой в одиночку, если бы Беззубый не выдрессировал меня своими шариками, я бы уже впал в панику. Да, в принципе, я и без того в нее впадаю. Животное по обезьяне, хватаясь за уступы, переместилось по стене мне за спину, спрыгнуло и начало вязать новый небо. Тут, сука, оно меня завалит! Я дернулся влево, вправо и в бессильной злобе вонзил меч в кляксу. Лучи опали и растаяли, а я вывалился из ловушки. Не пытаясь осознать, что происходит, я прыгнул к животному и одним ударом разрубил несотканный до конца невод, а следующим движением вычертил букву «Z» перед ледяной рожей монстра и сунул острие бастарда к пульсирующей вене на шее. Убить бы его. Оно бы меня точно убило, но, видимо, это и есть тот сын снежных отрогов, за которым послал меня Беззубый целовальник. Сын, значит, он, а не оно. Хотя половых признаков по-прежнему не наблюдалось. Да и плевать, пусть будет он. Непонятно только, почему игра не закрывает задание. Я же его выполнил? Привел к покорности? Или не привел? Или надо еще что-то сделать? Задание привести к покорности сына снежных отрогов выполнено. Получен предмет наручи князя восточных границ. Все-таки привел. Но меч от его горла убирать не спешил. Где-то внутри гулял страх, что этот чертов сынок способен выкинуть что-нибудь эдакое. Мало ли чего там пискнул интерфейс. А он сейчас как встанет. «Ты победил!» Голос все такой же стылый, как приложенный лед к подмышкам. Очень хотелось подать бастарда чуть вперед, чтобы острие пронзило его горло и навсегда избавиться от страха за себя перед этим магическим чужаком. Но он сдался, и он мне нужен. Дополнительное умение «Магоборец» повышено до 2 уровня из 15. «Отныне я принадлежу тебе. Зови меня Ткач Серого Неба». Я опустил меч. «Мой? Он мой. Теперь я могу требовать от него все, что захочу». А хочу я в ледяной город. Не, не так. Мне нужно в ледяной город, а он может указать туда путь. Пора возвращаться к Беззубому, брать Захибон Гнуса, Эльзу и вперед на покорение ледяных вершин. Только по пути зайду в трактир Кумберта. Осушу кружечку стаута, приведу нервы в порядок. Правда, денег всего 3 медика, и заложить как назло нечего. В мешке только заточки и 2 склянки по 400 экспы. А экспу отдавать себя ненавидеть. Впрочем, мне кинули какие-то наручи. Я открыл мешок. В нижнем слоте тускло отсвечивали железными клепками обычные солдатские наручи, которые игра почему-то отнесла к экипировке некоего князя. Поцарапанные, местами помятые, но без разрывов и трещин. Я достал, примерил. Добротная такая толстая кожа, в самый раз рассчитанная сдержать не сильно режущий удар. На руку они налезли легко и закрывали полностью все предплечье от запястья до локтя. Вес не чувствовался или я стал слишком сильным. По внутренней кромке пробежали показатели. Выносливость плюс 14, поглощение урона 6%. Ага, вот почему я не почувствовал вес. Прибавка к выносливости серьезная. Весьма неожиданно для такого ширпотребного предмета. Да и 6% к поглощению урона тоже неплохо. В совокупности стало 9. Это, конечно, слабовато по отношению к тому, что было при моем отбытии из Форт-Хоуэна. Но уже кое-что. Только вот гайда нет. Обычно все вещи сопровождает краткое описание, а тут ни строчки. Я посмотрел на ткача. Он стоял, опустив голову, нижние руки безвольно свисали вдоль тела, верхние обжимали плечи. Печальное зрелище. И голое. «У тебя одежда-то есть? Ну, хоть какая-нибудь?» «Зачем?» «Затем, что мы с тобой пойдем в Кьяво-дель-Гьячо. Городишко так себе, да и народец с гнильцой. Но все равно общественность, женщины, дети. Ну, некрасиво ходить в голом виде по улицам». «Не надо в город». «Сам не хочу, но я там лошадь оставил. Если вернусь без нее, Эльза из меня самого коня сделает, а то и вовсе мерина». Ткач провел руками по телу, и на нем появились распашная кожаная безрукавка и бриджи. Ну, вылитый хоббит, только синий, лысый и ростом почти с меня. И четырехрукий. Я кивнул. «Ну, нормально, идем». Я пошел первым. Мысли, что ткач изменит слову и нападет на меня сзади, не возникло. Он, конечно, страшный, опасный. И голос такой, что только фильмы ужасов озвучивать. Но не обманет. Это я голову на отсечение даю. В долине ткач прибавил шаг, поравнялся со мной и пошел рядом. «А ты почему на меня напал?» — спросил я. «Отруги мой дом. Нескорожденный пришел, я напал». «Мне показалось, ты охотился». «Для охоты есть снежный баран. Высокорожденные нужны для того, чтобы быть хорошим воином». «А ты хороший воин?» «Да, я хороший воин. 9 раз по 10 и еще 3. Столько побед над низкорожденными. Их черепа я складываю в пещере и радуюсь, глядь на них». Ткач приосанился. 9 по 10 и 3 — это 93. Тут есть чем гордиться. «У меня самого столько побед нет. Ну, получается, я еще более хороший воин, раз одолел его. А почему ты называешь меня низкорожденным? Звучит не очень приятно». «Ты рожден внизу. Я высоко в горах. Ты низкорожденный. Я высокорожденный. Все правильно». «С точки зрения логики, да, правильно. Но мне неприятно. Ассоциации двойственные. Называй меня Соло. И никак иначе». «Ты победил ткача серого неба. Ты решаешь, как правильно. Пусть будет Соло. Что ты хочешь от меня, Соло?» «Ну, чего ты решил, что мне от тебя что-то нужно?» «Иначе бы ты убил меня. Я чувствовал, как ты хочешь убить меня. Ты не стал. Тебе что-то нужно». А он вполне рассудителен для синекожего отпрыска альпийских лугов. «Ну, ледяной город. Мне нужно попасть в ледяной город». Ткач остановился. Минуту он просто смотрел перед собой, потом сказал: «Плохое желание». «Плохое, неплохое, одеваться-то некуда. Осколок радужной сферы находится там, а значит, идти придется. Старуха Хемши повторять не любит. Давай так. Ты отводишь меня в город, помогаешь найти одну вещицу, а потом гуляй вольным ветром. Можешь по скалам ползать, можешь на баранов охотиться. Мне по барабану. А? Договор?» Я протянул ему руку. Он колебался мгновение и ответил крепким пожатием. «Я покажу путь, но обратного пути не будет. Из ледяного города никто не возвращается». «Пойдем вчетвером, команда ядерная, как-нибудь прорвемся». Неважно сколько, хоть 10 раз по 10. Не вернемся все. Он произнес это абсолютно будничным тоном, как будто ему было все равно, выживет он в предстоящем путешествии или нет. А я впервые задался вопросом: но какого хера старухе понадобились осколки радужной сферы? Понятно, что из осколков она соберет сферу целиком. Но для чего она нужна? И не получится ли так, что это погубит весь мир?